Молодая ящерка молниеносно взобралась на камень и замерла на его вершине, подставив спинку заходящему солнцу. Но понежиться в вечерних лучах небесного светила ей сейчас не пришлось. Повернув головку в сторону приближающегося топота многочисленных ног, она показала свой раздвоенный язык и юркнула в траву. Шесть человек, по двое, друг за другом, тащили узкие тяжелые ящики. Вдруг они разошлись по ходу движения в стороны, а перед ними местность начала преображаться. Сползла маскировочная сетка, обнажив стволы полковых минометов. Люди действовали быстро и слаженно. Наводка орудий производилась по командам, излучающим динамиками радиостанций. В это время с северной стороны стали доноситься автоматные и одиночные выстрелы. Шесть человек из обслуги снова отправились за деревянными ящиками, хранящими в себе 120-миллиметровые минометные мины. Окружающий воздух наполнился противным, пронизывающим все сущее естество воем сирены. «Что происходит?» Дмитрий потянулся к стоящей у входа гадюке. Из памяти вынырнула в картинка какого-то старого фильма про Великую Отечественную войну, и перед его глазами промелькнуло марево пожарищ 41-го года, а в ушах звучал голос Левитана. «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Эльвира ухватила его за рукав. «Из палатки никому не выходить. Охрана будет открывать огонь по-любому, кто не в их форме». Под ними содрогнулась земля, затем пришел оглушительный грохот разрыва, потом еще и еще. Через пару минут все прекратилось. Эльвира оторвала голову от матраса, прислушалась. «В любом случае, подробности мы узнаем только завтра. А сейчас советую всем спать». Немного подумав, она подняла взгляд на Дмитрия. «Рыцарь, ты дежуришь первый. Затем Катя и я. С утра прикинем по карте дорогу и, скорее всего, после обеда будем выдвигаться к поселку Усов. Загостились мы здесь». База группировки Кощея, 9 июня 2013 года, 4 часа ровно. Только-только начинало светать. Окружающее пространство наполнял разноголосый птичий гимн новому дню. Утренний воздух как-то по-особенному был чист и свеж. Шершень шумно прогонял его через ноздри, наполняя им свои легкие, и, развернув грудь на полную, также шумно выдыхал. Он хмуро смотрел вслед удаляющегося отряда. Длинная цепочка бойцов, неспешно, осторожно, а с дальнего расстояния, казалось бы, вяло пересекала открытую местность, маневрируя между аномалиями и островками минных полей, прикрывающих базу с южной стороны. Пока Шершень снаряжал и провожал отряд в поход, база жила своей обыденной жизнью, не подозревая, что всего через несколько часов она станет опорной осью набирающего обороты хаоса. Легким движением он извлек из нарукавного кармана КПК. 4.02. Прикинул расстояние и приблизительную скорость передвижения и подумал. Ведущий неопытен, следовательно, при благоприятном стечении обстоятельств отряд достигнет кордона не ранее, чем через 8-10 часов. Через 8-10 часов шаткое равновесие взаимоотношений законников и жителей зоны будет нарушено, со всеми вытекающими отсюда последствиями. По мне, так к такой серьезной игре Кощей совершенно не готов. На что он надеется? Шершень еще раз взглянул на удаляющийся отряд и вдруг за многие годы неистово перекрестился, горячо зашептав: «Прости меня, Господи! Прости овцу заблудшую!» И тут же быстро осмотрелся, не заметил ли кто его минутной слабости. Не мешкая более, он быстро покинул вершину небольшой возвышенности. Пятеро молодых мужчин разместились на практически идеально круглой поляне, заросшей репейником и ковылем. Двое находились в охранении, трое устроились возле ствола поваленного дерева и увлеченно играли в карты. Шершень появился тихо и неожиданно. Он навис над играющими, как будто материализовался из воздуха. Стоявшие в охранении бойцы опешили, не в силах сообразить, как такое могло произойти. Ведь буквально мгновение назад их взгляд был устремлен на товарищей, и рядом с ними никого не было. Начальник охраны укоризненно покачал головой и, поправив ремень автомата, свисающего с плеча, саркастически заметил: «Можно сказать, вы уже трупы». Он отошел в сторону, остановившись возле молодого низкорослого дерева и хмуро наблюдал за сборами группы. Окончив сборы, мужчины стали напротив него гурьбой, впившись взглядом в лицо шершня. Тот, в свою очередь, вскинул руку, указывая на низкорослого коренастого сталкера в легком бронежилете с темно-зеленым рисунком дракона. «Любители рептилий, старшей группы, следовательно, ответственность за успех мероприятия в большей мере ложится на тебя». Шершень жестко бодался с ним взглядом, но новоиспеченный командир выдержал давление и не опустил глаза. «Наш босс возлагает на вас большие надежды, естественно, соизмеримую с этой надеждой ответственность. Задача серьезная. Ее успешное выполнение зависит от того, насколько хорошо вы можете работать слаженно, то есть работать в команде. Босс заостряет ваше внимание на тех материальных затратах, которые может понести фирма в случае, если вы вдруг облажаетесь по полной программе. Также он твердо утверждает, что в случае успеха вы обижены не останетесь. Это гарантировано». Наступила пауза, во время которой сталкеры еле слышно обменялись короткими фразами. «Итак, ваша цель. Сервер местной сталкерской сети. Задача. Обнаружить и удерживать его под своим контролем до прибытия наших специалистов. Для выполнения этой миссии вам необходимо: первое, отыскать повторитель транспортировки и обмена данных, благо их по всей зоне достаточно. Второе, по его шлейфу попытаться выйти на центр управления. Третье, склонить местного провайдера к сотрудничеству. Обещайте все, что угодно, это не важно. Важно, чтобы все работало так же, как и раньше, но под вашим контролем. Как только узел связи будет в ваших руках, немедленно отправляйте мне сообщение с указанием координат и описанием местности». Снова возникла продолжительная пауза. «Заостряю ваше внимание. Действовать аккуратно и по возможности скрытно. Ни в какие перестрелки не ввязываться. С посторонними не контактировать. Узел связи должен быть в наших руках как можно быстрее». Сделав шаг назад, Шершень ухватился рукой за ствол молодого дерева и с силой потянул его вверх. Взору присутствующих открылось зияющее чернотой отверстие. «Здесь оборудование, которое может помочь вам проследить кабель, если он скрыт в земле до полуметра. Также здесь находится сухпай для каждого из вас на 5 дней, боеприпасы, аккумуляторы к рации и детектору аномалий с устройством зарядки от солнечных батарей. Что касается боеприпасов, в каждом подсумке 6 полных магазинов под АК и 3 магазина к пистолету, 5 наступательных гранат. В общем, после того, как будете готовы, замаскируйте тайник и немедля включайтесь в поиск». Шершень внимательно посмотрел на каждого. «Вопросы есть?» Ему ответили молчанием. Ничего более не говоря, скорым шагом он покинул поляну. Сегодня Кощей проснулся раньше обычного. Последнее время мучившие его кошмары этой ночью отступили, а страна сновидений подарила ему сладострастный сон с участием... Он силой провел ладонью по лицу, губы прошептали: «Катерина, ай-яй-яй, я совсем забыл про тебя». Усевшись на кровати, его ноги автоматически нащупали тапки. Упершись руками в матрас и опустив голову, не то о чем-то думая, не то досыпая, Кощей просидел так около 5 минут. Затем, встрепенувшись, побрел в туалетную комнату. Прошло около 40 минут, и Кощей, уже стоя в гостиной, хмурил брови, облачая себя в свежее белье. Из головы никак не выходила Катерина. Она становилась помехой только по той простой причине, что ее могли использовать недруги. Использовать против него. Как? Вариантов тьма тьмущая. «Интересно», — подумал он, — «она уже в зоне? Или еще на большой земле? Эти безмозглые гориллы потеряли и ее, и мамашу. И где они теперь, неизвестно». Кощей накинул пиджак. «Впрочем, какое это сейчас имеет значение? Я создаю новый мир, начинаю наращивать мускулы. Я новый мессия. Мне никто не сможет помешать». Проверив последний и самый удаленный пост, начальник охраны взял курс на базу. Яркое солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Разогретые его лучами ветви соснового леса насыщали атмосферу запахом хвои и древесной смолы. Утро обещало жаркий день. Шершень передвигался не спеша, внимательно вглядываясь в пространство перед собой и постоянно вертя головой по сторонам. Что-то настораживало его, на душе было неспокойно, но что именно навевало ему тревогу, никак не выныривало из темных глубин подсознания, усугубляя тем самым нарастающее напряжение. Остановившись, он в который раз осмотрелся. Поудобнее уложил ремень автомата на плече и перенес его вперед, перед собой, вложив цевье в изгиб левого локтя, обнял оружие руками. Прислушался. С северо-восточной стороны доносился еле слышный легкий шум чего-то гудяще-жужжащего. Шершень напряг слух. «Странно», — подумал он, — «или шум усиливается, или это я так сильно прислушиваюсь? Что бы это могло быть?» Ветер зашумел в вершинах сосен. «Да нет, послышалось». Нарастающая в душе тревога замерла, как бы сама прислушиваясь к сигналам из внешнего мира. Шершень еще раз медленно осмотрелся, внимательно всматриваясь в окружающее его пространство. В глаза бросился большой черный ворон, неподалеку замеревший на старом суку, как будто от старости задремал на ходу. «Раз птица не боится, значит, все в порядке». Он еще раз всмотрелся. «А может, он глухой?» Почему-то в душе шевельнулся страх. Какой-то инородный, чужой, пришедший извне. Сталкер собрал свою волю в кулак и решил не спешить. Прислонившись к стволу дерева, он проверил работоспособность детекторов и радиосвязь с секретами. Вроде все нормально. Промокнув платком выступивший пот, шершень достал из нагрудного кармана сигарету. Закурил. Его мысли потекли более свободно, одна увлекала за собой другую. Что-то нервишки сдают. С чего бы это? Совесть мучает. А при чем здесь я? Я человек маленький. Мое дело телячье. Обосрался и стой, пока хозяин говно во двор не снесет. Он глубоко затянулся. Голову посетила совершенно другая мысль, не связанная с ходом его прежних рассуждений. Прежде чем что-либо ломать, нужно посмотреть, нельзя ли это усовершенствовать. Просто отбрасывать в сторону уже достигнутое, непростительное расточительство, граничащее с преступлением. Кощей же хочет полностью перекроить жизнь в зоне, выйдя на лидирующие и доминирующие позиции, разрушив тот порядок, который сложился здесь исторически, с рождения самой аномальной зоны. Когда сталкеры, практически жертвуя своими жизнями, прокладывали дорогу в невиданный мир. И все это вот так вот взять и разрушить, выбросить на помойку лишь только потому, что кто-то решил путем темных махинаций и технологий поменять свой статус, узурпировав власть над зоной? Шершень начал распаляться. Выброшенный в кровь адреналин приглушил тревогу. «Нет-нет, мне это не нужно. Все эти бредовые идеи болотной твари на закуску. Я в этом участвовать не буду. Да и не верю я во всю эту чушь. Нет, конечно, войну он тут может развязать нехилую. А что потом? Куча трупов. Зона опустеет, и кем он тогда командовать будет? Пришедшая молодежь, не имеющая идеалов и отбросившая традиции за ненадобностью, освоившись в зоне, не сильно-то жалует стариков. В основном пополняет ряды ренегатов и бандитов. Как он такими балбесами управлять сможет?» Тлеющая сигарета обожгла пальцы. «Фу ты, ну ты!» Выбросив окурок, он раздавил его носком сапога. В это время пришедшая в голову мысль произвела эффект озарения. Каким-то образом у него сложилась полная картина задуманных Кощеем перемен, и перед его внутренним взором предстал новый, совершенно чуждый ему мир, с совершенно чуждыми ему понятиями и отношениями. Мир, от которого он совсем недавно сбежал, сюда, в зону отчуждения. «Я тебя кончу, Кощей! Остановлю весь этот бедлам! Одним ударом!» Он уже разворачивал свое тело по направлению движения и переносил центр тяжести, чтобы сделать шаг, как мимодумно взглянул в сторону дремлющего ворона и замер на месте. Не было ни ворона, медитирующего на старом дряхлом суке, ни того дерева, которому принадлежал сук. «Ай-яй-яй! Что же это?» Шершень с силой провел ладонью по лицу и, ухватившись за пистолетную рукоять оружия, как бы черпал из него силу. Далекий легкий шум превратился в хорошо различимый треск и скрежет. Долго не раздумывая, он твердым шагом направил свои стопы в сторону базы. «Ничего-ничего, здесь каких-то 100 метров. 5 минут, и я в безопасности». Он выскочил на вершину небольшой возвышенности, в низине которой стоял человек. Быстро осмотревшись, шершень понял, местность ему незнакома. Подобного в окрестностях базы не было. Подняв в знак приветствия правую руку, он осторожно пошел на сближение. Каково же было его удивление, когда человек превратился в черенок высохшего дерева, одиноко торчащего из земли прямо посреди низины. «Неужто контролер меня водит?» Сталкер прислушался к своим внутренним ощущениям, а шум тем временем приближался, становясь все четче и от этого все более таинственней. «Врешь! Меня не возьмешь!» Шершень развернулся в сторону предполагаемой опасности и начал свое движение к доносившемуся из лесу шуму. Передвигаясь по хорошо нахоженной тропе, краем глаза он засек промелькнувшую тень. Остановился, осмотрелся. Местность явно была незнакомой. «Вот я дурак! Давно надо было по GPRS пробить свое местоположение!» Легкое движение, и в руке блеснул КПК. Хмуря брови, сталкер с силой давил на кнопку включения. Бесполезно. КПК был мертв. И это при батарее полной заряда. В сознании шершня промелькнула смутная догадка. Сняв с пояса тактический фонарик, он щелкнул выключателем. Бесполезно. Лампа не загорелась. Висевший на поясе детектор также не подавал признаков жизни. Сталкер поднял взгляд. Недалеко от него, ему навстречу, шла старая сгорбленная старушка. Как ковровую дорожку, она сворачивала тропинку, вытягивая ее у него из-под ног. «Это что я за сигарету выкурил?» — совсем невесело подумал шершень. «Вернусь на базу!» Додумать он не успел. Старушка быстро растаяла в воздухе, и сталкер увидел не так далеко от себя гуляющих между стволами деревьев русых девушек в старорусских длинных сарафанах. Он напрягал зрение, но их лиц так и не смог разглядеть. Шум нарастал. Теперь шершню казалось, что этот неприятный звук поселился у него в голове. Вдруг он заметил легкую, еле заметную вспышку света. На сцену вышло множество полупрозрачных сфер различного диаметра и цвета. В броуновском движении они носились в пространстве, беспрепятственно проходя сквозь деревья, камни и поверхность земли. Самая маленькая из них была в диаметре около 2 метров, а самая большая — в районе 5. От девицы след простыл, а шершень ощутил на себе сильные угнетающие действия непонятной ему природы и силы. Небо казалось лиловым, окружающий мир — серым. Неизвестно откуда взявшееся мощное депрессивное состояние обездвижило сталкера, вызвав сильнейшую апатию к происходящему вокруг. Из глаз потекли слезы, он бы выронил из рук оружие, но ему было лень шевельнуться. Между тем, более темные шары изменяли физическую форму любого предмета, проходящего сквозь них. Ветви и стволы деревьев, как пластилиновые, со скрежетом и стоном приобретали совершенно неестественные и сюрреалистичные формы. Более светлые шары оставляли все без изменений, но время от времени они блекло вспыхивали, телепортируя в случайную точку пространства все то, что в данное мгновение находилось внутри шара. В 2 метрах от сталкера темная сфера, весело пролетая мимо, лихо преобразила попавшее в нее дерево. Толстая ветвь, со свистом и стоном описав круг, силой стеганула рыдающего шершня, уже практически находящегося на грани безумия. Пролетев 3 метра, он попал в поле действия более светлой сферы, как раз в момент ее разрядки. Блеклая вспышка света и... 9:07. Кощей переступил порог своего кабинета. Послышался щелчок выключателя, и помещение озарилось ярким светом. Присев за свой письменный стол, он откинулся на спинку кресла, погрузившись в раздумья. «Через 30 минут должен подойти шершень. Старая лиса. Думаю, немного погодя, от него все-таки необходимо будет избавиться. Во-первых, умен. Во-вторых, в курсе всех моих дел. Ну и в-третьих, бывшие союзники всегда могут стать противниками. И шершень это прекрасно понимает. На что он надеется? Занять мое место? А кем мне его заменить? Кого приблизить к себе, если в реальности у меня самый настоящий кадровый голод? Те, что населяют мою базу, имеют куриные мозги и годятся только на пушечное мясо. Не с кем работать. Не с кем». Кощей достал из папки лист бумаги и взял в руки ручку. Неторопливо, как бы настраиваясь на работу, он задумчиво провел пальцами по периметру листа, затем ощупал авторучку. Размашистым почерком он написал оглавление. «Программа максимум». Принял удобную позу и, как бы ухватившись за важную для него мысль, начал быстро ее излагать на бумаге. Человек есть существо социальное. Без социума, то есть той социальной среды, в которой происходит становление человека как личности, среды, которая в большей или меньшей степени влияет на личность на всем протяжении ее жизненного цикла, и как плата, обратная связь, среда подвержена влиянию и изменчивости под действием самой личности, сформировавшейся в ней, нет и не может быть человека. Беда в том, что окружающая человека социальная среда часто подменяется стадом. Возможно, потому что подзатыльников и пинков в жизни гораздо больше, чем ласки и понимания. Тем временем социальная среда подразумевает ответственность. Человек в ней обрастает связями, имеет различного рода суждения и оперирует необходимой ему информацией. А в стадии человеческом, олицетворением которой является толпа, ответственность отсутствует. Личность в ней растворяется, и человек становится уже чем-то другим, скорее всего, инструментом в чужих умелых руках. Пример – прекрасная метафора Черчилля. Ни одна снежинка из падающей лавины не чувствует себя за это ответственной. Как много сказано в одной фразе. Особенно уязвима молодежь. Она легко поддается стадному инстинкту, еще более ее влечет сила. Молодые люди интуитивно тянутся к сильному лидеру, можно сказать, они в нем нуждаются, именно из-за отсутствия какого бы то ни было личного жизненного опыта перед лицом огромного и сложного мира. Они питаются эфемерной иллюзией возложения за себя ответственности на своего лидера, который, по сути своей, подставит любого, но только не себя. Отчасти в этом есть вина социальной среды, в которой взращивается будущее человечества. Отчасти и то, что в саму суть человеческого естества заложено доверие только своему личному жизненному опыту с учетом всего-навсего маленькой толики опыта предков. Опять же, беда в том, что приобретенный опыт, возможно, полученный корявым путем, человек использует как шаблон ко всему остальному жизненному многообразию, отбрасывая в сторону иные, различные варианты суждений, порой проявляя полное невежество. Учиться молодежь не хочет. Не потому, что она такая безалаберная, а потому, что у нее отбивают охоту. Благодаря современным реформам образования в нашей стране, образование как таковое скончалось. История смысла не имеет, поскольку ничему не учит. Наша современная школа растеряла все то лучшее, что у нее было наработано за последние столетия. Она отступила от академического, классического образования и устремилась к школе западного образца, школе двух коридоров, по сути, фабрики по производству субъектов. Эта школа мозаичной культуры для подавляющего большинства обучающихся в ней, она не развивает способности к абстрактному и диалектическому мышлению, не учит жесткой дисциплине и волевой концентрации внимания. Но зато она готовит безответственных, аполитичных людей, не имеющих ни культурных ценностей, ни идеалов, но формирует у них способность пассивного подчинения. Этим обстоятельствам грех не воспользоваться. При грамотном подходе и умелом использовании современных реалий можно достичь заоблачных высот, тем более, что большую часть работы за меня уже кто-то сделал. Остается только взойти на Олимп и возвести престол свой в сонме богов. А начать мне необходимо с мифа творчества. Внезапно погас свет. Над входом в кабинет тускло загорелся аварийный фонарь. Что за... Впервые за все время своего существования взревели базеры боевой тревоги. Кощей растерялся. Он не знал, что ему предпринять в такой ситуации. И уже обратился к извечному вопросу, что делать, как на него навалилась неожиданная и сильная апатия. Авторучка безвольно выпала из рук, перед глазами проплыло какое-то полупрозрачное марево, затем легкая, мягкая вспышка света, погрузившая все во мрак. Полная темнота вокруг. Кощей осторожно пошевелил конечностями, затем также осторожно ощупал окружающее пространство. Сильно болела голова, до тошноты болела. Нащупав необходимый ящик стола, Кощей достал электрический фонарик. Неудержимо тряслись руки. Включив фонарик, он первым делом нашел в столе таблетки и сразу же принял двойную дозу. Понемногу его самочувствие улучшалось, и он обратил внимание на то, какая вокруг царила тишина. Протянув руку, он провернул тумблер рации. Приятный на слух пик известил о начале ее работы. Еще слабой и трясущейся рукой он поднес к себе тангенту. «Шершень, я Электро!» Немного переждав вдруг всколыхнувшуюся головную боль, закончил. «Связь!» Но эфир остался глух. Склонив голову, не выпуская тангенту из рук, Кощей просидел так еще какое-то время. Наконец тошнота и головная боль прошла. Запросив еще несколько раз по рации шершня, затем посты охраны и, не дождавшись ответа, вернул тангенту на место. Под столешницей на всякий случай был прикреплен пистолет. Кощей извлек его и ловким движением, упершись указательным пальцем в передний срез кожуха затвора, отвел его приблизительно на сантиметр, проверив наличие патронов в патроннике. Затем надавил на кнопку у спусковой скобы и проверил наполненность магазина. Подхватив левой рукой фонарик со стола, Он направил его луч перед собой, остолбенев от неожиданно представшего перед ним вида. Ни его любимого аквариума, ни стены не было. Наконец, самообладание вернулось к нему. Осторожно, он приближался к выходу из кабинета. Полуметровые железобетонные стены и перекрытия неведомой силы унесла в неизвестные дали. На всем протяжении сферической линии среза материал блестел, как отполированный. Кощей провел пальцем по срезу, не ощутив никакого трения. Сферическая пустота была в диаметре около 5-6 метров и уходила большей частью вниз. Получалось так, что до коридора подземной галереи можно было добраться, только преодолев около 3 метров пустого пространства. Если сорваться вниз, то шансов выбраться оттуда самостоятельно никаких. Как жук будешь скользить по поверхности, будто в стеклянной банке. Кощей набрал полный легкий воздуха. «Здесь есть кто живой!» Его крик гулко понесся по коридорам подземелья, многократно отражаясь от бетонных стен. Какое-то чуждое, холодное и липкое чувство вкралось в его внутренние переживания. На лбу выступила испарина, по коже пробежали мурашки и выступил холодный пот. Нет, страха не было. Наоборот, в сложившейся ситуации времени для страха и истерии не оставалось. Необходимо было срочно спасать свое положение, и его мозг начал свой разгон с увеличивающейся скоростью, выискивая всевозможные варианты решения проблем. Выброшенный в кровь адреналин отодвинул в сторону лишние переживания, подготовив организм к борьбе. Медленно развернувшись и направив луч света вглубь кабинета, он через прищур глаз уставился на мебель. Важные для него документы он быстро сложил в углу, решив позже вернуться за ними, как только определится с новым помещением для себя. Демонтаж шкафа прошел быстро, а вот со столом пришлось повозиться. Кое-как Кощей пододвинул старинный и тяжеленный дубовый стол к краю обрыва, затем совместил две стенки шкафа и четырьмя выстрелами сделал в них отверстие. В ход пошел сетевой кабель ветпары и кабель принтера. Как можно плотнее увязав листы ДСП, Кощей уложил один из концов на пол коридора подземной галереи, а второй придавил ножкой тяжелого стола. Мостик был готов. Держа пистолет в правой руке, а фонарик в левой, он аккуратненько переправился через новообразовавшееся пустое пространство, ступив твердой ногой на бетонный пол коридора, уходящего вглубь подземного комплекса. Первым делом Кощей устремился к помещениям лаборатории. Они являются одним из главных и жизненно важных узлов его базы. На этом уровне сконцентрированы энергоподающие станции, а также станции фильтрации воды и подачи воздуха. Шествуя подземными галереями и ранее бывшими немноголюдными, они именно сейчас пугали его совершенно мистической пустынностью, заставляя непрестанно думать о том, куда же все подевалось. По ходу движения он заглянул в столовую для работников лаборатории и тут же отшатнулся, захлопнув дверь. Луч фонарика выхватил из тьмы помещения свисающий с потолка жгучий пух, а какой бы то ни было защиты на нем сейчас не было. Этот пух приносит массу неудобств, раздражая кожу и покрывая ее волдырями. Кощею пришла в голову грустная мысль. Спокойная жизнь закончилась. Конечно, аномалии и раньше проникали в этот подземный мирок, но это было эпизодически и быстро локализовывалось. Но сейчас массированная атака аномального мира выбила почву из-под ног, разрушила планы. «Ничего-ничего, мы еще поборемся. Опустить руки значит умереть». Еще немного поразмышляв, он опустился на уровень ниже, направившись к складским помещениям. Его база, ставшая для него домом, превратилась в совершенно небезопасное место, и просто необходимо было принимать меры к своей защите. Пробежав по клавиатуре кодового замка, Кощей осторожно приоткрыл дверь, отметив то обстоятельство, что охранная система продолжала работать, несмотря на потерю энергоснабжения. Возможно, с перебоями, но она сохранила свою работоспособность. Пустив впереди себя луч света, он внимательно осмотрелся. Вроде бы все было чисто. Проникнув в помещение, также осторожно и неспешно направился к герметично закрывающимся шкафам, в которых хранились медикаменты и защитные костюмы. Сбросив давление пневмозамка, он открыл створку шкафа. Перед ним висел на спецкреплениях легкий фильтрующий защитный комбинезон темно-синего цвета, отлично защищающий кожные покровы человека. Прикрепив фонарик к дверце шкафа, Кощей энергично начал переодеваться. Он зашнуровывал спецобувь, как почувствовал легкое прикосновение к своему плечу. На мгновение застыв, быстро метнул взгляд в сторону оружия, лежащего на дне шкафа, бросил свое тело вперед, по пути разворачиваясь в сторону предполагаемой опасности и ухватив рукоять своего пистолета. «Не стреляйте! Это я, Гоша Поташ! Не хотел вас напугать!» Вылезая из шкафа, Кощей снял фонарик, направив его луч в сторону говорившего. Убедившись в том, что перед ним действительно один из работников лаборатории, в сердцах изрек: «Ну ты, козел! Так же можно и обосраться!» «Я боялся напугать!» Шершень приказал отсортировать имеющиеся у нас медикаменты по категориям, а тут вдруг начали доноситься дикие, душераздирающие крики. Затем погас свет. И потом тишина. Ужасно заболела голова, да так, что я потерял сознание. Пришел в себя и чуть с ума не сошел. Долго не мог понять, где я и что со мной, а тут вы. Простите. Ладно тебе, переодевайся. По базе сейчас без защиты передвигаться опасно. Вон, ваша столовая вся в жгучем пуху. Переодевайся живей, да пойдем разбираться, что произошло, да искать уцелевших». Минут через 10 они были готовы. «Вот что, Гоша, возьми объемный рюкзак или сумку и сложи туда несколько комплектов защитных комбинезонов. Есть большая вероятность, что они понадобятся». Лаборант кивнул и начал отключать пневмозамки у следующего шкафа. Кощей посмотрел на фонарик в своей руке. «Вот что, дружище, где здесь находятся фонари, батарейки и оружие?» «Фонари и батарейки в этом складе, а оружие и боеприпасы на верхнем уровне. Пошли за фонарями, заодно и сумку какую-нибудь найдем». Прошло еще минут 20, и они покинули склад нижнего уровня. Спутник Кощея прикрепил фонарь к обручу на голове, как к нагонку, и, смотря себе под ноги, тащил на себе здоровенный рюкзак, при этом постоянно тяжело вздыхая, изредка шепотом причитая: «Вот напасть-то какая! Что же теперь с нами будет?» Кощей же внимательно осматривал попадающиеся им по пути помещения. Несколько из обнаруженных кабинетов предстали перед ними полностью искореженными. Деформация была настолько сильной, что помещением это уже назвать было нельзя. Также были места, в которых и подземные галереи пришли в полную негодность и были либо завалены, либо утопали в ярко-зеленых сполохах холодца. Представшая перед Кощеем общая картина положения на его базе более чем угнетала своей безысходностью. Зато искренне порадовало то обстоятельство, что восточный комплекс верхнего первого яруса оказался совершенно неповрежденным, но также в панике брошенный людьми. Вооружившись на складе верхнего уровня, соблюдая осторожность, они выбрались на поверхность. Под ногой раздался знакомый скрип половой доски. Покинув полуразрушенный дом, в котором находился один из входов в подземелье, Кощея и его спутника поразила окружающая их кардинально преобразившаяся местность. Гоша выронил сумку из рук и, попятившись, запричитал: «Уходить надо! Ей-богу, текать надо отсюда! Текать!» Кощей даже не посмотрел на него. «Некуда нам бежать, Гоша, некуда». «А что же делать-то?» «Ждать. Возможно, какая-то часть уцелевших опомнится, придет в себя и вернется. Тогда можно будет приступить к восстановлению базы. А пока будем ждать». Рассоха, 9 июня 2013 года, 13 часов 27 минут. Дмитрий плотно сворачивал палатку, упаковывая ее в мешок. С самого утра, как только открыли глаза, началась подготовка к дальнему пути. Девчонки принесли несколько баклажек минеральной воды из десяток жестяных банок тушенки, осуществив закупку провизии у местного бармена, а заодно поведав Диме о вчерашнем шуме. Контролер атаковал северный блокпост, взяв под контроль его обитателей. Эльвира тяжело вздохнула, одновременно передернувшись. Слава богу, увести не успел. Удаляющуюся цепочку сталкеров, покидающих свой пост, заметили с соседнего секрета. Попытались выйти на связь. Болт. Сообщили разводящему, а тот дал команду обозначить себя. Тут и началась стрельба. Поняли, что те сталкеры ведомы, и начальник охраны приказал обстрелять сектор, где предположительно мог скрываться контролер. Можно сказать, нам всем повезло, что накрыло миной. Нашли только голову и пару конечностей. Тагир приказал залить ее сахарным сиропом, и уже утром пара сталкеров понесла голову контролера ученым. Диму улаживал свою часть банок в рюкзак. А что с теми, которых он загипнотизировал? Не загипнотизировал, а взял под контроль. Этому монстру не обязателен визуальный контакт или физическое прикосновение. А сталкеры в местной больнице. С головой вроде все в порядке, но почти у всех легкие осколочные ранения. Дмитрий хотел было спросить, как вообще выглядит этот контролер и что за бестия такая, но Эльвира выскользнула из палатки помогать Катерине готовить завтрак. После утреннего приема пищи командир группы побывала в администрации, взяв там карту с отмеченными на ней последними изменениями в расположении долгоживущих аномальных полей. Вся команда, склонившись над этой картой, выбирала и изучала предполагаемый маршрут движения к намеченной цели. «Нет-нет», — Эльвира провела пальчиком по оранжевой линии вокруг Припяти. «Чем ближе к барьеру, тем опаснее. Я была в прошлом году в Карагороде. Там люди живут как в осадном положении. Новичками там и не пахнет. Новичкам там не место. Вернее сказать, если они туда заявляются, то от них бывает очень плохо пахнет». Дима насупился. «Ну, так предлагай. Ты же лучше знаешь этот мир. К тому же непосредственно сам Усов как раз расположен у самой кромки этого барьера». «Вот я и предлагаю», — Эльвира посмотрела на Диму, затем на Катерину. «Идти нам нужно через Бычки, на Рудни Ленинская, затем Лубянка, Толстый лес, Речица, Белая Сорока и, наконец, Усов». Катерина возмутилась. «Ничего себе крюк! Или для бешеной собаки 100 километров не расстояние?» «Да вы не готовы вот так вот сейчас идти к барьеру. Нет опыта выживания, раз. Нет соответствующего снаряжения, два. Я даже не уверена в том, умеете ли вы обращаться с оружием, три. У меня пальцев на руках не хватит, если я начну перечислять все ваши недостатки для совершения такого похода. Один, понимаешь, собачек лечит последней аптечкой, другая запросто покидает расположение, бросая все на произвол судьбы». Ребята опустили глаза, изучая названия поселков на карте. «Да, крюк не маленький. Но у вас есть шанс научиться передвигаться по зоне самостоятельно. Научиться распознавать опасность. В конце концов, научиться работать в команде, быстро и слаженно. Одним словом, вам нужно научиться главному – выживать». Она постаралась заглянуть Диме в глаза. «Вспомни, дорогой товарищ, как ты по лесу блукал. Да любому из вас покажи сейчас кровососа или болотную тварь. Будете долго штаны отстирывать». И Дима, и Катерина понимали, в каком-то смысле Эльвира была права. В этом мире учитывалось только то, что необходимо для выживания. Все остальное отметалось за ненадобностью. «Ну хорошо, хорошо», — Дмитрий жестом остановил монолог Эльвиры. «Несомненно, ты права. Но даже если мы дадим такой крюк, у нас что, появится необходимое снаряжение или более серьезное вооружение?» «Во-первых, по пути на Бычки у меня есть схрон. Там немного боеприпасов и контейнеры для транспортировки артефактов. Если нам улыбнется удача, и мы правильно себя поведем, сможем неплохо заработать. И на снаряжение хватит, и на вооружение. Во-вторых, на этом маршруте, можно сказать, щадящие жизненные условия». Дима переглянулся с Катериной. Та же, немного помедля, согласилась с доводами Эльвиры. «Конечно, Эльвира права». Она снова посмотрела на Диму и тяжело вздохнула. «В нашем деле спешка только увеличивает шансы на провал. А если мы... То кто тогда поможет Диане или добудет доказательства, способные оправдать нас?» «Я за этот маршрут», — Дима кивнул. «Я тоже согласен». 14:07. Наконец, все приготовления были завершены. Эльвира посмотрела на тюк с упакованной палаткой. «Хоть мы и брали ее на прокат, думаю, в сложившейся ситуации она по праву принадлежит нам. Заберем ее с собой. Рыцарь, кажется, ты среди нас единственный мужчина, тебе и нести». «Что ж, по обычаю, присядем на дорожку». Дима посмотрел на девчонок и, ни слова не говоря, умостился на мешок с палаткой, резонно заметив про себя, что с каждым километром эта ноша для него будет становиться тяжелее и тяжелее. Каждый из них думал о своем, молча уставившись перед собой. Прошла минута. Как старшей группы, Эльвира подала знак Дмитрию. Он быстро поднялся, взгромоздив плотно набитый мешок с палаткой себе на спину. «Я ведущая, рыцарь замыкающий, дистанция 2 метра. С Богом, друзья, сотоварищи!» Через полчаса группа покинула пределы сталкерской деревни, маленького очага человеческой цивилизации в этом суровом аномальном мире. Стоя у окраины деревушки, прищурясь от яркого солнца, капитан грустно смотрел на удаляющуюся в западном направлении группу. Тоска сжала душу железными тисками. Который раз за сегодняшний день он достал свой КПК и еще раз прочитал присланные ему утром сообщения. В 9 утра пересек границу зоны у поселка Александровка. есть сведения касательно проекта «Аякс». Неделю назад российский спутник засек кодовый сигнал, посланный нашей охранной системой. Контейнер вскрыт. Кошмар возвращается. Ранее на высшем уровне произошла утечка информации. Спецслужбы не нашего ведомства заинтересованы в получении опытного образца. Мы должны их опередить. Встречаемся в баре у толстого леса. Лемур. Тяжело вздохнув, он резко развернулся и твердым шагом направился к администрации. Тагир сидел за столом, рассматривая документы покойного Проныры. Как всегда, не постучавшись, в кабинет вошел начальник его личной охраны. Хозяин кабинета бросил беглый взгляд на вошедшего. «Что-то случилось?» Быстрым движением он перевернул лежащие на столе фотокопии. «У нас был уговор. Как только мне будет нужно, я ухожу беспрепятственно». «Был? Так и что? Мне нужно». Тагир долго молчал, глядя на капитана. Понимал, что спорить или отговаривать бессмысленно. Но терять профессионала высокого уровня он не хотел. «Когда вернешься?» «Не знаю. Помощь нужна?» Немного подумав, капитан отрицательно покачал головой. Тагир мягко хлопнул ладонью по столу. «Сделаем так. Я даю тебе отпуск. Суток так на 30». Он выхватил из стопки бумаг чистый лист и быстро начал покрывать его мелким бисерным почерком. «Зайдешь к казначею, получишь отпускные на оздоровление». Он заглянул в глаза капитана. «7. 7 тысяч гривен на оздоровление». Он завизировал документ своей размашистой, почти министерской росписью. «Деньги в любом случае тебе не помешают. Деньги — это хорошие помощники. Месячное жалование получишь там же». Через час капитан покинул Рассоху, двигаясь по той же дороге в западном направлении, что и отряд Эльвиры. Курск, 9 июня 2013 года, 15 часов 17 минут. Леонид демобилизовался еще месяц назад, но домой отправился не сразу, а лишь после того, как поочередно погостил у своих друзей-сослуживцев, вернувшихся к родне в Саранск и Липецк. Узы армейской дружбы еще были сильны, ребята заранее договорились встретиться и совместно подать документы на поступление в Курский государственный технический университет. Согласно уговору, Леонид заранее пробил для друзей общежитие на тот случай, если они задержатся в городе еще на какое-то время после сдачи вступительных экзаменов. И вот сегодня, в воскресенье, сослуживцы прибыли в Курск покорять вершины научной мысли. Все сложилось удачно. Алексей из Саранска заехал в Липецк за Максимом, а оттуда они вместе отправились к другу в гости поездом. Утром Леонид встретил их на вокзале. Оттуда сразу же в общежитие заняли заранее забронированную комнату. Немного обжились, и теперь ребята ехали на такси к другу домой отметить встречу, так как стол, можно сказать, уже с утра ломился от обилия всевозможной закуски, а водка понижала свою температуру в холодильнике. Заранее предупрежденные родители уехали на дачу, оставив сыну для веселья однокомнатную квартиру на 3-м этаже 5-этажного дома, недалеко от трамвайного депо «Восточное». «Вот это да! Уже и стол накрыт!» Повинуясь пригласительному жесту хозяина, Максим протиснулся между столом и сервантом, усевшись на стул спиной к окну. Алексей присел за стол напротив Максима, внимательно рассматривая внутреннее убранство комнаты. «Слышь, Лень!» — Алексей остановил свой взгляд на довольно объемном предмете размером с футбольный мяч, довольно странной, неоднородной формы, с продолговатыми кристаллическими включениями. «Я на прошлой неделе письмо из нашей части получил». «Это не от админа из штаба округа?» «Да нет, хотя девчонка она классная». «Не это хотел сказать. Зубков, замок наш, остался на сверчка». Леонид поставил на стол вспотевшую бутылку водки. «Да ну! Я сколько помню, он все грязил домом, огородом. В общем, своим хозяйством. Чего ты лыбишься? Я совсем в другом хозяйстве». Максим также осматривал комнату и со временем сконцентрировал свое внимание на непонятном предмете, стоявшем на подставке на верхней полке серванта под фигурным стеклянным колоколом. И, как ему показалось, вокруг этого предмета начал появляться еле заметный светящийся ореол. «А куда ему, по сути, возвращаться? Он еще тогда, когда мы осенью на учение выезжали, все причитал да рассказывал, будто во всей деревне одни старики, до дворов всего с десяток осталось. Мне кажется, у него еще тогда зародилась мысль остаться в армии. Для него это самый лучший вариант. А что это у тебя под колпаком стоит? Леня посмотрел на сервант и, взяв в руки бутылку водки, обнаружил дозатор. Прохладная влага тонкой струйкой наполняла хрустальные стопки. Мать говорит, как-то так получилось, что отец мой спас жизнь какому-то мужику. Не знаю подробностей, но вроде как подрезали того в драке, а батя с работы через пустырь шел. Ну и помог, значит. В благодарность же друзья того мужика подарили отцу эту хрень. Почему-то называли сей предмет телепорт. И мать говорит, один из них сказал, что пока он будет в доме, никто болеть не будет. Леня поднял стопку. «Давайте, за встречу!» Ребята уплетали закуску. «А что это он светиться начинает?» Максим нервничал перед необъяснимым. Алексей же кивнул в сторону серванта. «Так и что, никто не болеет?» «Да вот я заметил, он начинает светиться, когда в комнате именно три человека собираются. А мама говорит, он уже в доме больше года, а они с отцом уже давно забыли, что такое аптека или больница. Даже, говорит, голова на погоду болеть перестала». «Интересно». Накатили еще по одной. Немного захмелев, Леонид поднялся со стула и, сняв колпак, осторожно взял в руки причудливый предмет. «Ты смотри, теплый и пульсирует, как будто живой». «Дай-ка посмотреть». Алексей протянул руки, немного привстав со стула. «Действительно теплый. Только чуть руки как будто немеют». Он немного повертел в руках сей предмет, рассматривая его со всех сторон. Активность артефакта немного увеличилась, и его обволокло уже хорошо заметным плазменным облаком. «Слышь, а он не радиоактивный?» «Чего ему быть радиоактивным? Он больше года здесь стоит. Жалоб, как говорится, не было. Скорее всего, какие-то химические реакции. Дай поставлю на место, а то вам уже радиация мерещится». Леонид принимал светящийся предмет у Алексея, когда Максим переборол в себе сомнения и решился. «Подожди, дай-ка я посмотрю». Привстав со стула, он протянул руки и прикоснулся к артефакту в момент его передачи, когда руки Леонида и Алексея одновременно касались поверхности таинственного предмета. В одно мгновение артефакт потерял вес, жесткость и упругость, превратившись в сгусток плазмы, прилипший к рукам. В стороны разошлась сферическая волна, преломляющая свет. «Что за...» Никто не успел ничего понять или испугаться. Резко остановившись, волна с удвоенной скоростью бросилась к своему центру. Послышался легкий хлопок. Квартира вмиг опустела. Территория зоны отчуждения, 15 часов 21 минута. Почти на всей своей протяженности дорога пролегала среди лесного массива. Движущихся по ней путников окружал не слишком густой смешанный лес из сосен, березы и ольхи. Окружающая атмосфера была наполнена чудесной смесью запахов свежести, луговых трав, хвои и прелий. Этот аромат кружил голову, наполняя душу необычными, прекрасными чувствами. Небо было безоблачно, и несмотря на тот факт, что солнце посылало на землю жаркий зной, окружающий лес иногда обдавал путников прохладной сыростью, заставляя их невольно поежиться, ощущая, как по спине волной пробегают мурашки. Со всех сторон лилась многоголосая музыка леса, легкий шум листвы, птичий неугомонный гомон, и где-то совсем недалеко слышалась работа дятла. А вот застрочила сорока, и, вскинув голову, Дима успел выхватить ее короткий перелет с одного дерева на другое. От созерцания окружающих красот природы, рождающиеся в глубине души чувства, наполняли ее какой-то особенной радостью и совершенно отключали осторожность. Но память о недавней лесной встрече с представителями мутировавших под воздействием зоны когда-то домашних животных семейства кошачьих при подходе к свалке заставляла опуститься на землю и быть внимательным. Пару раз за время их путешествия им встречались небольшие группы сталкеров от 3 до 5 человек, направляющихся к рассохе, скорее всего, на раскопки или к брошенной технике. Как только состоялся визуальный контакт, ведущие поднимали вверх правые руки, выражая свое миролюбие и готовность пообщаться. Пока все проходило цивильно, без каких-либо эксцессов, несмотря на то, что Дмитрий замечал, как в глазах сталкеров возгорался нехороший огонек, когда они, не скрывая своего интереса, пялились на девушек, при этом попутно разговаривая. Дима начинал жалеть, что в проводниках у них девушка, да еще с ним такая же неопытная, как и он сам, Катерина. И каждый раз, когда к ним подходила очередная группа сталкеров, он психологически готовился защищать и свою честь, и своих попутчиков. Но, слава богу, все обходилось мирно и дружелюбно. Чуть позже Дмитрий сделал для себя вывод. Эльвира завоевала определенный авторитет в здешней среде сорвиголов. Многие ее знали или слышали имя, что практически и спасало их небольшой отряд от неожиданных столкновений. Немного усилился ветер, но идти продолжали без респираторов. Дозиметры показывали норму, а северо-западный ветер из-за недавнего дождя не нес в себе пыли. Дима вспомнил, как Эльвира говорила, что в здешнем мире лес одновременно очень хорош и очень опасен. Во-первых, в нем могут быть хорошо заметны различные аномалии гравитационного и химического характера. И как контраргумент, зона снабдила лес новыми ловушками. Паутина, жгучий пух, ядовитые мутировавшие растения, еще много всякой всячины, не говоря уже о местном диком зверье, большая часть из которых мутанты. Во-вторых, в лесу можно хорошо спрятаться от опасности, но также хорошо может затаиться в засаде враг. В общем, по этим рассказам Дима пришел к выводу, что соваться в этот мир могут только шибко отчаянные или вовсе безбашенные люди, готовые умереть в любую минуту. Но вот парадокс. Столько он уже встречал здесь людей, никто из них не подходил под такой стандарт. Все любят жизнь, радуются ей, строят планы на будущее и осторожны в своем поведении. А блуждающая рядом смерть совершенно не омрачает их существование. Здесь у людей было совсем другое отношение к смерти. Они не боялись ни ее, ни ее последствий. Но почему он пришел к такому выводу? Дмитрий пока сказать не мог. Ему казалось, что от него постоянно ускользает какая-то важная деталь, при наличии которой все станет на свои места. Эльвира подняла руку, остановив свой отряд возле разрыва в лесополосе, из которого выходила уже хорошо заросшая травой грунтовая дорога. Обойдя вокруг, она осмотрелась, сверилась с различными приборами. «Привал. Отдохнем немного, да перекурим. Больше остановок у нас не будет, до самых бычков. Уж 4 километра осталось». Прищурившись, она всмотрелась вдоль дороги. Затем достала из нарукавного кармана упаковку со свежим аккумулятором и, сняв с пояса блок, питающий электронный обруч, заменила в нем севший аккумулятор. «Рыцарь, девочкам в кустике надо. Ты сойди с дороги, чтоб тебя видно не было, и покарауль нас с этой стороны, а мы заодно и нычку мою посетим». Дима согласно кивнул и вслед за девчонками сошел с асфальтированной дороги на грунтовую. Спустившись с насыпи, он остановился возле толстого ствола высокой березы и сбросил уже надоевший ему мешок с палаткой. Опершись об дерево правым плечом, стал таким образом, чтобы хорошо были видны и подъем к асфальтированной дороге, и уходящая влево за лесной массив грунтовая дорога. Немного подумав, Дмитрий включил рацию, на всякий случай, и вставил в ухо заранее приготовленный наушник. Прошло 20 минут. Ожидание немного наскучило Дмитрию, и мысленно махнув рукой, он решил закурить. «Угости дедушку сигареткой!» От неожиданности раздавшегося рядом хриплого старческого голоса Дима вздрогнул. Чуть повернув голову влево, он увидел приближающуюся к нему невысокую сгорбленную фигуру. Поравнявшись с Дмитрием, старичок заискивающе посмотрел ему в глаза. «Неужто не найдется сигаретки для встречного путника?» Дима бегло окинул его взглядом. Тщедушный, сгорбленный старичок в рваных сандалях на босу ногу, в изношенном и залатанном плаще, кажется, без одной руки. Его ущербность ослабила внимание и настороженность Дмитрия. Автоматически включился проявляющийся в таких случаях эффект снисходительности. Дима протянул ему пачку сигарет. «Оставь себе». «Спасибо тебе, добрый человек», — проскрипел старческим голосом мужичок. Заскорузлая грязная рука выхватила сигареты, а добрый человек заметил, как под плащом с правой стороны, где свисал пустой рукав, перекатились бугры мышц. «Ты один здесь?» Дмитрий ответил, не задумываясь. «Как видишь». Его уже начал утомлять этот назойливый старикашка, появившийся как из-под земли. «А хлебушка у тебя не найдется?» Лишь бы побыстрее отвязаться от него, Дима отвел ствол гадюки себе за спину и сбросил лямку рюкзака. Как вдруг, раздавшийся слева хруст ветки, молниеносно переключил внимание старика на источник звука, и практически одновременно с прогремевшим выстрелом между глаз ущербного образовалась черная дырка, и его глаза вмиг потускнели. Закручиваясь по спирали, его тело устремилось к земле. Дмитрий опешил. В изумлении он перевел взгляд от лежащего у его ног трупа и посмотрел на выходящую из-за невысокого куста Эльвиру. Она махнула рукой куда-то в глубину леса и, подходя ближе, ставя оружие на предохранитель, спросила. «Щегнутя, хлебушка просил?» Дима хотел было возмутиться, как что-то вжикнуло, и упругая волна бросила Эльвиру в его объятия. Он не удержался, и они вместе упали на земь. Тут же приподнявшись, Дмитрий увидел нелепейшую картину. В 5 метрах от них, посреди древней заросшей дороги, стоял круглый стол, заставленный всевозможной закуской. Рядом опрокинутые стулья. И как венец всего, 3 крепких ребят в расстегнутых до пупа рубашках с лицами такого не ждали. В каком-то ступорном изумлении, широко раскрыв глаза, 3 молодых мужчин обвели взглядом окружающую обстановку. Постепенно их внимание сконцентрировалось на лежащем недалеко от них старичке, плащ которого задрался от воздействия недавно пробежавшей упругой волны воздуха и обнажил мощную массивную лапу, плавно перетекающую в 3 внушительных кинжальных когтя. Чуть поодаль от лежащего чучела с земли поднимались 2 – мужчина и женщина. Оба были при оружии. И так же, как новоприбывшие, удивлены произошедшим появлением. Максим нащупал рукой стул и уселся на него. «Что произошло? Где мы?» И вся троица вопросительно уставилась на парочку вооруженных людей, осторожно подходящую к ним. На сцене появилась Катерина. Запыхавшись, она вывалилась из кустов, скинув на землю несколько контейнеров для транспортировки артефактов и, насторожившись, переводила взгляд с одних на других, не понимая, что происходит. Эльвира остановилась от праздничного стола в 2 метра. «Кто вы? Как это у вас получилось?» Пауза затянулась, и девушка уточнилась. «По-русски понимаем, нет?» Алексей перевел взгляд на друзей, затем снова на девушку. «Понимаем». Сложившаяся ситуация требовала объяснений как с одной, так и с другой стороны. И чтобы соотнести одно с другим, начался обмен информацией. Новоприбывшие рассказали, кто они и откуда, а также уже более подробно события последних 15 минут до их переброски. Эльвира же со своей стороны, как старшей группы, объяснила людям, куда вообще-то они попали, и для большей наглядности указала на свеженький труп местного монстра, мирно лежащего по соседству. Все это время, прищурившись, за всем происходящим следил капитан. Долгое время оставаясь незамеченным, он, наконец, вышел на сцену и как бы подвел итоги. Картина вырисовывается такая. Несмотря на то, что существует не менее 1 000 000 вероятных комбинаций, случайным образом были выполнены все условия активации артефакта, благодаря чему он и переместил вас сюда. Эльвира метнула гневный взгляд на капитана, затем на Дмитрия, но ничего не сказала. Она сама не учуяла присутствие вероятного противника и решила не концентрировать на этом внимание окружающих. Тем временем капитан продолжал. «Я думаю, ребятки, вам несказанно повезло только в одном. Окажись вы где-нибудь в другом месте и при других обстоятельствах, возможно, вы сразу погибли бы, даже не успев понять от чего. А так у вас еще есть шанс». Леонид наполнил стакан зеленым напитком и практически залпом осушил его. Вздохнув, он обвел взглядом окружающих. «Как вы понимаете, мы не планировали поездку в Чернобыльскую зону, и от лица своих друзей могу смело сказать, что оставаться здесь надолго никак не входит в наши планы. Как бы нам вернуться домой, и желательно поскорее?» Первым отозвался Дима. «Смею предположить, так же быстро, как вы появились здесь, вернуться домой не получится». Эльвира поддержала. «Это уж точно. Во-первых, артефакты такого уровня и силы, скорее всего, большая редкость. Во-вторых, раз уж это большая редкость, то стоят они больших денег. А вот как раз денег я при вас и не вижу. Я здесь промышляю больше 3 лет и слышал о таких артефактах только легенды». Ребята заметно погрустнели, но сдаваться никто из них не хотел. Леонид задал вопрос присутствующим сталкерам. «Где здесь ближайшее поселение?» Максим добавил. «Мы сами как-нибудь доберемся». А Алексей уточнил. «Как говорится, не стесняя вас». Капитан усмехнулся. Эльвира махнула рукой в южном направлении. «Там кордон. Отсюда 13 км будет. Вот только дойдете ли?» Капитан добавил, указывая в северном направлении. «На север идти не советую. Во-первых, далеко. 45 км будет. Во-вторых, периметр охраняется боевыми роботизированными системами. Значит, договориться с ними невозможно. А обмануть их вы не сможете. Нет у вас такого опыта». Максим попросил о пояснении. «Почему мы можем не дойти?» Капитан сверху вниз посмотрел на Эльвиру и, не глядя на новоприбывших, предложил. «Мы движемся в одном направлении. Идите с нами. Как только выйдем к населенному пункту, на месте определимся, и кто-нибудь допроводит вас до кордона. А на твой вопрос я тебе по пути отвечу, лады?» Произнеся данный монолог, капитан дал понять Эльвире, что дальнейшее путешествие будет проходить с его присутствием. А поскольку ранг капитана выше, чем у Эльвиры, в экстремальных ситуациях она будет вынуждена подчиняться ему. И это ей очень не понравилось. Как бы потеряв интерес, она удалилась, увлекая за собой Дмитрия, и, подойдя к Катерине, начала деловито распределять контейнеры для артефактов. Тем самым давая понять капитану, раз вызвался, то сам и нянькайся. Дмитрий же более внимательно посмотрел на труп мутанта, и тут вдруг до него дошло, к какой смертельной опасности он подвергался. От осознания данного факта в организме появилась какая-то слабость, и коленки предательски начали дрожать. Чтобы это не заметили окружающие, ему пришлось приложить немалые усилия. Поравнявшись с Эльвирой, Дима просто сказал «Спасибо». «Будешь должен», — совершенно мимодумно буркнула та, размышляя о причинах внезапного появления капитана в форме без знаков принадлежности к какой-либо группировке. Через 20 минут это место покинул небольшой отряд из 7 человек, оставив одиноко стоящий стол посреди древней дороги с приставленными к нему стульями, опустевшими тарелками и валяющейся на земле пустой бутылки из-под водки. Где-то на территории зоны отчуждения 17 часов 53 минуты. Прикрыв солнце ладонью, прищурившись, Ксандр Рик смотрел в вышину неба, наблюдая, как грузовой бот плавно отлетал от места их высадки и затем мгновенно растаял в воздухе, сжавшись в точку. Опустив руку, Рик склонил голову и посмотрел на лежащую рядом девушку, спящую крепким детским сном. Немного подумав, он осмотрелся. Из-за резко усилившейся аномальной активности в районе предполагаемой высадки, коротко посоветовавшись с командиром грузового бота, Рик принял решение, и они отклонились от заданного маршрута, приземлившись на менее опасном участке, у лесополосы, возле виднеющегося невдалеке брошенного поселка. На этот раз он подготовился к визиту в отчужденный мир намного лучше, чем тогда, когда, впервые столкнувшись с ним вплотную, оказался, по сути, зеленым юнцом. Перевернув целую кучу различного барахла, доставленного с Земли в различные временные эпохи и хранящегося в ячейках лунного хранилища, Ксандр выбрал несколько предметов, на его взгляд, необходимых для такого путешествия, и только после этого отправился выписывать необходимую ему электронную аппаратуру. Отстегнув застежку планшета, он извлек карту. Быстро нашел на ней место своего приземления, мимодумно произнеся вслух чернеющие четкими буквами название деревушки. Красная. Взяв в руки висевший на груди бинокль, поднес его окуляры к глазам и принялся внимательно рассматривать заброшенные одноэтажные строения. Вдруг Рик почувствовал чье-то присутствие, и из леса, метрах в 10 от него, стремглав выскочила косуля. Резко остановившись, она удивленно уставилась на пришельца, затем, облаяв его, умчалась куда-то, устремившись сквозь кустарник вдоль лесополосы. Диана открыла глаза и, приподнявшись, удивленно осмотрелась вокруг, сконцентрировав свое внимание на улыбающемся лице молодого мужчины. По мере того, как она всматривалась в незнакомца, ее память постепенно наполняла окружающую реальность смыслом. И Диана узнала в молодом человеке сотрудника научной лаборатории. Волнующим душу женским грудным голосом она произнесла. «Тутатис, где мы?» Мужчина присел возле нее на корточки. Посмотрев в глаза девушки, он положил ей руку на плечо. «Все хорошо. Мы в безопасности». За разговором прошло около получаса. Диана понимала, от ее полного понимания происходящего что-то постоянно ускользает. Но вот что именно? Во время беседы с девушкой Рик смог создать дружелюбную атмосферу. Плюс ко всему ему помогали декорации окружающей обстановки. Это и высоко плывущие в вышине пушистые облака, и легкий шум листвы, и пение лесных птиц, и дурманящий запах луговых трав. Все эти факторы привносили в душу спокойствие и умиротворение, помогая забыть о прошлых горечах и печалях. Солнце клонилось к закату. Свет небесного светила стал мягким и менее интенсивно изливался на поверхность земли. Его косые лучи, вырвавшись из-за небольшой тучки, добавляли в краски мира немного золотистой желтизны, мягко одевая все вокруг в цвета вечерних тонов. Поднявшись с земли, Диана заслушалась переливами птичьей трели. Сделав рукой характерный жест в сторону леса и улыбнувшись, заключила. «Это черноголовая Славка. Правда красиво поет?» Еще через несколько минут два человека, шагая рука об руку, двигались по широкому лугу, заросшему высокой зеленой травой. Диана указала рукой на правую оконечность деревеньки. «Я вижу там какой-то розоватый туман с множеством темных прожилок. Давай не будем туда заходить. Мне совершенно непонятно, что это. И выяснять мне не хочется». Рик посмотрел в указанном направлении и никакого тумана там не увидел. Но спорить по этому поводу не стал, вспомнив рассказ Василия Тахометра по поводу способностей девушки и то, как об этом отзывался Ларри Лоран. Согласно кивнул, и они вместе изменили маршрут движения. Деревенька встретила гостей пустынными, заросшими травой и кустарниками улицами с полуразрушенными домами, разбросанными вокруг догнивающими досками и битым кирпичом. Иногда им попадались небольшие участки, как будто лишайные пятна на поверхности земли среди яркой зелени, сильно угнетенной растительностью или перепаханной черной землей. В этих свежих шрамах угадывалось недавнее действие какой-либо из множества разновидностей существующих здесь аномалий, составляющих аномальную суть этого мира. Диана внимательно вглядывалась в развалины и стоящие рядом заросшие бузиной насыпи, из которых кое-где торчали обломки досок и просматривались куски битого кирпича. Кивнув головой в сторону одной из них, обращаясь к Рику, она заключила. «Я поняла. Когда-то давно здесь засыпали колодцы. Ты же видишь, их нигде нет. Скорее всего, это после первой катастрофы. И, как всегда, это бывает у нас, мимоходом зацепили и рядом стоящие дома». Обойдя стороной несколько скоплений, попавшихся на их пути аномалий, они вышли на более-менее хорошо сохранившийся дом. Любопытство пересилило чувство опасности, и, достав из обширного рюкзака фонарик, они вошли во внутреннее помещение дома, обойдя выросшие на месте крыльца дерево. Дом поразил гостей какой-то тягостной опустошенностью. Мебели не было. Скрипевшие под ногой половицы местами прогнили насквозь, а в одной из комнат, служившей когда-то гостиной, на полу в разброс лежали грязные матрасы, телогрейки и ворох еще каких-то тряпок. Несмотря на то, что дверей как таковых не было, и кое-где в комнатах были выбиты стекла, во внутренних помещениях стоял затхлый запах. Приглядевшись, Рик заметил множество свалявшейся шерсти, разбросанной повсюду. Ясная как день догадка промелькнула в его голове, и, увлекая за собой Диану, они вместе спешно покинули дом. Как-то быстро и незаметно резко на землю опустилась темнота. Рик был вынужден проделать со своим КПК необходимые манипуляции, и назойливая мошкара отступила, оставив путников в покое. Настала необходимость подумать о ночлеге. Ксандр выбрал самое высокое и раскидистое дерево, решив в его ветвях устроить временную ночлежку, будучи уверенным, что так будет более безопасно. Он скинул с плеч рюкзак и в этот момент почувствовал, они с Дианой здесь не одни. Рик немного удивился, так как не смог понять эмоциональное отношение к ним со стороны появившегося рядом биологического объекта. Медленно, без резких движений, он повернулся в сторону предполагаемой опасности. Пожилой мужчина по прозвищу Боцман жил отшельником на краю богом забытой деревеньки, значащейся на старых топографических картах под именем Красные. Несмотря на то, что до ближайшего центра сталкерской цивилизации всего около 5 километров, люди забредали сюда нечасто и в основном мимоходом. Место здесь было давно заброшенное, глухое и как магнитом манило к себе мутантов. Возможно, отчасти потому, что в западном направлении находилась местность сплошь лесная и болотистая. Отчасти потому, что в округе полным-полно водилось множество обычных представителей животного мира, довольно часто становившихся жертвами гипертрофированно мощных и хитрых мутантов. 3 дня назад Боцман покинул свое жилище ради встречи с бригадой сталкеров, согласившихся выполнить его заказ на добычу необходимого ему определенного артефакта. Старшему группы он описал предполагаемые свойства и форму искомого предмета. И вот... 3 дня назад Боцман получил от них сообщение с назначением времени и места встречи. Сталкеры принесли с десяток загадочных порождений зоны от твердотелых кристаллических до плазменно-текучих аморфных образований. Но того, что ему так необходимо, среди их добычи не оказалось. Расстроившись и немного поразмыслив на месте, пару заинтересовавших его артефактов он все-таки приобрел. Передвигаясь тихо, как тень, боцман крепко сжимал в руках свое старенькое помповое ружье. Мысленно ругая себя за излишнюю медлительность, он пробирался к своей берлоге. «Надо же! И о чем моя голова думала? Досидеть до того, чтобы ночью домой возвращаться? Мало ты, что ли, разорванных в клочья здесь видел? Тьфу ты, не надо бы об этом сейчас!» Его привлек откровенный, ничего не стесняющийся монолог, разносившийся на довольно приличное расстояние. Вроде бы логически рассуждающий человек о предстоящем ночлеге явно ничего не боялся. Может, потому что он был идиотом? Или не обладал необходимой для осторожности информацией? Боцман осознавал опасность, но жгучее любопытство посмотреть на смельчака, который, судя по всему, не один, перебороло его страх. Через окуляры прибора ночного видения он наблюдал за рослым мужчиной и миниатюрной хрупкой девушкой. Они стояли возле высокого крепкого дуба, приблизительно его ствол был в два обхвата, и мужчина без тени смущения рассказывал девушке о прелестях жизни на дереве, откровенно вешая ей лапшу. Душу боцмана разрывали несколько порывов одновременно. То он хотел оставить их и уйти незамеченным, то ему вздумалось досмотреть, чем все это закончится. То вдруг он искренне начал удивляться, почему на этих олухов до сих пор никто не напал из местных монстров. Но дальнейшее развитие событий удивило его еще больше. Скинув увесистый рюкзак, мужчина как бы немного призадумался, а затем, не торопясь, повернулся в его сторону и в сталкерском приветствии помахал рукой, выражая свое миролюбие. Боцман на все 200% был уверен, человек смотрел прямо на него. Внимательно осмотревшись, отшельник шагнул им навстречу. «Слава Иисусу Христу!» Улыбнувшись в ответ, Ксандр обнаружил, что не знает, как правильно ответить на данное приветствие, чтобы не обидеть пришельца. Диана рассудила заминку Тутатиса по-своему и шагнула вперед. «Навеки слава!» Отшельник усмехнулся, а сам постоянно посматривал по сторонам, надеясь первым обнаружить притаившуюся опасность. «Какая нелегкая занесла вас сюда, православные! Места ведь здесь опасные, зверя лютого полным-полно!» Тут уж в разговор вступил Рик. «Путешественники мы, подходящее место для ночлега ищем». «Это на дереве-то?» «Ну, от...» «Не к ночи будет помянуто». Немного поразмыслив, он принял решение. «Ладно, путешественники, приючу вас в своей берлоге. Только шустренько за мной, нечего нам здесь судьбу испытывать». Сказав это, боцман послал правое плечо вперед и бесшумно, как будто поплыл среди высокой травы, не оглядываясь, направился к своему убежищу. Минут через 20 они подошли к развалинам древней хаты. Обойдя ее с левой стороны, отшельник остановился, прислушался. Где-то невдалеке послышались возня, шипение и ор диких кошек, затем рык собаки и дружный лай десятка псов. Боцман, не торопясь, аккуратно откинул ветвь и поднес ключ к амбарному замку. Скрипнуло навесами металлическое ляда, обнаруживая черную дыру входа в берлогу отшельника. «Вот и дом, родной! Что ж, милости просим!» И он первым юркнул в проход. Из глубины послышался звук щелчка, и чернота проема озарилась светом. Рик помог спуститься Диане, затем последовал за ней. Берлогой отшельника оказалась цистерна, невесть как попавшая в этот богом забытый угол странного мира. На удивление гостей, ее внутреннее убранство имело довольно цивильный вид и несло в себе элементы хай-тека. Хозяин повернул какой-то рычаг и над головой грюкнул закрывшийся люк. «Вот так живем. Что ж, проходите, располагайтесь». Он указал на раскладной диван, стоящий недалеко от лестницы, ведущей к выходу. «А я пока чайку поставлю». Откинув шторку, закрывающую от глаз гостей вторую половину жилой цистерны, боцман исчез за ней. Рик поставил на пол рюкзак и вместе с Дианой присел на диван. Они оба молча рассматривали жилое помещение, более похожее на отсек подводной лодки. Возле торцовой стены стоял письменный стол, на котором расположился системный блок и монитор компьютера. Над столом висели полки, заставленные книгами и стопками ученических тетрадей. Слева от стола и чуть выше столешницы, на стене, почти на четверть цистерны, за стеклянной перегородкой лежали какие-то предметы причудливой формы и оттенка, вперемешку с приборами, с такими же загадочными, как и сами предметы, небольшими устройствами. Справа от стола висела широкая полка, на которой красовалось новенькое многофункциональное устройство печати. Из-под деревянного пола цистерны выходили различные кабеля и провода, разбегавшиеся по стенам в разных направлениях. Боцман наблюдал за ними через монитор скрытой видеокамеры и для себя отметил некую их особенность, что в отличие от других, эти гости воспринимали окружающую их обстановку как само собой разумеющееся. Как будто это в порядке вещей, что практически посреди пустыни существует техногенный оазис, где можно даже в интернете погулять. Выключив монитор, он разрядил ружье и поставил его в пирамиду. Вернувшись к гостям, хозяин откинул несколько зажимов на стене напротив дивана, и под четкими движениями его рук получился небольшой столик. Минут через 10 на нем появились чашки, печенье и электрический чайник. Наполнив чашки кипятком и добавив заварки, боцман уселся на табурет напротив гостей. «Угощайтесь! Это чай настоящий, индийский!» Причмокнув, он тут же добавил. «Вижу, люди вы здесь новые. Что же привело вас сюда?» Рик и Диана приняли от гостеприимного хозяина керамические чашки с парующим напитком. Ксандр немного подумал, переглянулся с Дианой. «В некотором роде мы научные сотрудники, скорее бывшие научные сотрудники. Я, к примеру, работал у профессора Бондарчука». Боцман кивнул, давая понять, что знаком с ним. Рик же продолжал. Но не сошелся с ним взглядами в области применения морально устаревшей методологии для изучения этого нового аномального мира. Ведь согласитесь... Боцман прервал его жестом, и Рик понял, он случайно зацепил за живое. «В этом вопросе я с тобой согласен на все 100». Он погладил ладонью свою щеку. «Когда-то мы начинали вместе работать. В те далекие времена мы еще были молодыми, младшими научными сотрудниками в одном смешном НИИ при Академии наук СССР. Впоследствии все работы этого НИИ были засекречены, еще при Андропове. А потом все развалилось, как карточный домик. Так вот, еще тогда Бондарчук не был приверженцем инновационных технологий. Люди, окунувшиеся в мир ортодоксальной науки, приобретают какую-то косность, я бы сказал, инертность. Вы же сами видите, в последние десятилетия открытия совершают именно молодые, дерзкие ученые. А все потому, что они не считают себя всезнайками и смело суются туда, где профессора со стажем твердо уверены в том, что такого не может быть, потому что не может быть никогда». Диана тихо спросила. «А вы?» «Что я?» «А, я всегда был этаким хулиганом. Но меня терпели только по той причине, что мой родной дядя был немаленький человек в Академии наук». «Да». Ксандр вынырнул из своих раздумий. «А какими исследованиями занималась ваша НИИ?» «Альтернативные источники энергии». «Интересно. Это очень интересно. И чтобы вы поняли всю плачевность сложившейся ситуации по этому вопросу, скажу больше». Он хлопнул себя по коленке. «После развала Союза большая часть наработанного материала уплыла за океан, а вместе с ним и наши светлые головы. Так вот, по моим данным, никто из них этим вопросом больше никогда не занимался». Рик удивленно вскинул брови. «Почему?» «Для того, чтобы вы понимали немного истории. Все вы знаете такого ученого, как Никола Тесла. Так вот, с него все и началось». Боцман отхлебнул начинающий остывать чай. Его мировоззрение, то, как он воспринимал окружающий мир. В общем, сложившаяся в процессе его жизнедеятельности картина мира в какой-то степени и сыграла ту важную роль в становлении Тесла как великого ученого, намного опередившего свое время. Он считал, что все, что нас окружает, и мы сами, это энергия. Энергия, подверженная колебаниям различного диапазона. Это ее обязательное и неуклонное условие существования. Так вот, он в своих опытах достигал колоссальных результатов, которые современная наука повторить не может. Он сделал много открытий и запатентовал их. Рассказчик поднял руку. «Сейчас я скажу то, к чему пришел после долгих раздумий. Все, что попадает людям в руки, оборачивается как во благо, так и во вред. Такова наша природа, и с этим ничего пока поделать нельзя. Тесла понял, какую мощь он дает людям, и испугался за судьбу человечества. Одновременно с этим некий магнат Джон Пирпонт Морган скупает большинство патентов ученого, и они бесследно исчезают. Основное направление исследовательских работ, которые вел Тесла, это получение дармовой энергии и передача ее на любые расстояния без проводов. Улавливаете суть?» Ксандр задумался. «Не совсем. Сейчас в мире добываются миллионы тонн углеродного топлива, протягиваются сотни тысяч километров несущих энергию проводов. Весь мир построен и живет на дозовом приобретении и потреблении ресурсов. При таком ракурсе взгляда на существующие реалии напрашивается единственный вывод – контроль. Глобальный, тотальный контроль жителей всего земного шарика, плюс огромные прибыли. Без энергоносителей все станет. Пример – чья-то удачная игра на цене за баррель нефти в прошлом веке явилась одним из значимых факторов развала СССР, экономика которого базировалась на продаже энергоносителей. А представьте себе, что у каждого в доме находится некий прибор, снабжающий, по сути, дармовой энергией все что угодно и на любом расстоянии. Но теперь понимаете? Рик кивнул головой, а собеседник, сев на свой конек, продолжал, не останавливаясь. Благодаря случайному открытию и последующей утечке информации, жители зоны стали менее зависимы от большой земли, хотя бы в своем энергообеспечении. Вы должны знать о таких небольших установках, использующих энергетический заряд порождения зоны. Но для работы этих устройств необходимо постоянно пополнять запас несущих энергию артефактов, и более того, не все они для этого подходят. Ксандр поставил на стол опустевшую чашку. «Смею предположить, вы ведете работы в направлении получения более-менее постоянных источников дешевой энергии». Боцман призадумался. Затем долил в свою чашку заварки и наполнил чаем тару гостя. «Скажем так, это второстепенная и, возможно, побочная часть моей исследовательской программы. Отшельником я стал по совсем другим причинам. Да и сама работа над получением альтернативных источников энергии трудоемка и требует больших капиталовложений. Я их просто не потяну». «Так чем же вы все-таки занимаетесь? Конечно, если это не секрет». «Это секрет небольшой. Многие в зоне считают меня сумасшедшим. Сталкеры относятся ко мне как к этакому чудаку, верящему в сказки про монолит и философский камень. Иногда мне это даже помогает. Мои бывшие коллеги вообще отвернулись от меня и сторонятся как прокаженного. Отчасти это происходит из-за неосведомленности о некоторых исторически свершившихся фактах, отчасти из-за строгой приверженности к современной парадигме и постулатам ортодоксальной науки, что лично у меня отсутствует напрочь. Из меня получился этакий непризнанный диссидент от науки». В помещении воцарилась тягостная тишина. Задумавшись о чем-то своем, хозяин молча допивал остывший чай. Ксандр уже хотел было новым вопросом переключить его внимание на себя, как боцман снова заговорил. «Если вам интересно, я, пожалуй, могу рассказать». Диана и Рик заметно оживились, проявив свой интерес энергичными кивками головы. «Времени до утра много, да и все равно, скорее всего, вы мне не поверите. Все, что я расскажу, больше будет похоже на сказку дедушки Панаса. Хотя реально вымысла будет мало». Неторопливо наполнив свою чашку заваркой, гостеприимный хозяин прошелся к письменному столу. Извлек из его ящика тонкую папку и, надев очки, снова присел на табурет напротив гостей. «Удивительно! Вы мне импонируете! Я испытываю к вам добродушное расположение и чувствую с вашей стороны обратную взаимность. Давненько у меня таких гостей не было». Он порылся в бумагах картонной папки, достал конверт. «Итак, 88-й год прошлого века. Пользуясь наработками ученых фашистской Германии, доставшейся нам как трофеи, на теоретическом уровне наш институт достиг превосходных результатов. Математические расчеты подтверждались другими исследовательскими группами и теоретиками. Следовательно, следующим логическим шагом была проверка наших теоретических достижений на практике. Стены нашего института этого позволить не могли, не хватало материально-технической базы. Закостелость тогдашней руководящей элиты была настолько сильной, что после почти полуторагодичных проволочек и нервотрепок где-то в конце 89 года мы получили доступ и разрешение на проведение своих исследований на базе военно-промышленного комплекса. Пришедшая была радость предстоящей работы сменилась разочарованием. По всему получалось, что такие вещи, как перестройка, новое мышление, приходят не от хорошей жизни. Вовсю проявилась бездарность тогдашней советской верхушки, решившей жить по-новому. И чего им не хватало? Боцман сжал кулак. «Ладно, речь сейчас о другом. Работы проводились с большим трудом. ВПК начали переориентировать на гражданские нужды, что практически привело к его ступору. А это снижение госзаказов и, как следствие, снижение финансирования, потеря профессиональных кадров и т.д. и т.п. К середине 91 года работы были выполнены на 30% и заморожены. Можно сказать, про них практически забыли. Многие спецы выехали за рубеж, не побрезговав при этом торгануть родиной. Если честно, я никого из них не виню. Как говорится, каждому свое, а красиво жить не запретишь. Вы только посмотрите, как широко на Западе шагнул, да и продолжает шагать, научно-технический прогресс после того, как наши мозги ушли туда. Отшельник немного пожевал губы. Вы уж простите, старика. Нам всегда кажется, что вот раньше было лучше. Просто долго живу, много вижу. Есть с чем сравнивать. Он тяжело вздохнул. Так вот, наша работа получила новый толчок в развитии после 96 года. Российский спутник засек на просторах Антарктиды в одной из появившихся расщелин практически неповрежденный космический аппарат гигантских размеров. Он достал из конверта несколько снимков и протянул их гостям. Анализ окружающего льда позволил установить, что приблизительно эта авария произошла около 25-27 тысяч лет назад. Нахмурившись, Ксандр с нескрываемым интересом рассматривал снимки, понимая, что с данным видом летательных аппаратов он знаком не был. Он не мог идентифицировать его ни с одним из известных ему аппаратов Содружества и его вероятных противников, как среди старых известных ему моделей, так и новых. Хотя с первого взгляда и по внешнему виду ему был понятен принцип работы двигателя этой машины. Рассказчик же продолжал свое повествование. Пока готовилась операция по извлечению, специалисты на месте приступили к работе. И вдруг появляется реальная опасность потерять корабль. К этому времени уже проникли внутрь корабля, начав осмотр его оборудования и внутреннего устройства. Запаниковав, запросили помощь у заокеанских друзей, которая чуть позже была аннулирована. Все решалось на самом верху. Времени катастрофически не хватало. Корабль был заминирован и уничтожен. Но предварительно из него были извлечены три устройства. Предположительно, одно из них – энергетический силовой реактор питания корабля, энергией непонятной нам природы. На лбу выступила испарина. Рик расстегнул пуговицу ворота армейской куртки. Астронавты на борту были? Как они выглядели? Мой давний товарищ по институту и коллега, принимавший непосредственное участие в тех событиях, говорил: «Корабль встретил их совершенной пустынностью. Внутри он был абсолютно стерилен. Никаких следов его бывших хозяев. Никаких живых организмов». Боцман сделал несколько больших глотков и, громко грюкнув чашкой о стол, поставил ее на место. В глубокой тайне, около 8 лет, где-то на Дальнем Востоке, проходило изучение этих устройств. Кто-то обратил внимание, что силовой энергетический реактор по своей архитектуре строения в некоторых деталях схож с нашей математической моделью, правда, существующей только теоретически. Начали собирать старые кадры. Так я попал в проект. 1,5 года упорных трудов на этом поприще натолкнули меня и моих коллег на осознание того, что устройство это было предназначено не только для выработки и аккумуляции энергии, я бы даже сказал, какой-то специфической энергии. Предназначение этого устройства оказалось выше нашего понимания. Мы разобрались, как его можно активировать, но боялись сделать это, так как не знали, к каким последствиям это может привести. Шло время, и тут вдруг одного из наших товарищей осенило. При помощи математических расчетов он пытался нам показать диапазон применения инопланетного изделия. Но его скоренько вывели за штат, и он куда-то исчез. А через некоторое время пришло распоряжение о транспортировке устройства в другую лабораторию, в связи с чем планировалось прислать военно-транспортный самолет. Все проходило в строжайшей секретности. Как позже оказалось, по нашей же безалаберности в один самолет были загружены и оригинал, и наша незавершенная модель. Развязка такова. Из-за какой-то технической неисправности самолет сбивается с курса, и практически уже где-то на подлете к Киеву его начинают вести наземные службы Украины. Последнее сообщение экипажа 14:33 баллистической волной упавшего метеорита брошены в штопор, пытаемся восстановить контроль над машиной. Прикрыв глаза, отшельник замолчал. На какое-то время в помещении установилась тишина. Увлекшись рассказом, Диана желала продолжения, но, наблюдая за умолкшим рассказчиком, решила, что он нечаянно уснул, и постеснялась окликнуть его. Боцман же тяжело вздохнул, почесал себе подбородок и продолжил рассказ. Прошло около 4 лет. Вернувшись как-то с дачи домой, я обнаружил у себя в квартире пухлый конверт. Каким образом он появился в моем доме, не знаю. Вскрыв его, я обнаружил пару десятков рисунков, более похожих на фантастические картины, с изображением непонятных мне предметов различной конфигурации, имеющие бледное свечение. Он достал из папки несколько листов плотной бумаги и протянул их Диане. «Вот, посмотрите. Несколько из них у меня сохранилось». Подсев ближе друг к другу, молодые люди рассматривали рисунки, выполненные цветными карандашами. А тем временем гостеприимный хозяин продолжил изложение своей истории. «Долго я не мог понять, зачем и для чего мне это, но любопытство взяло верх. Навел справки об этих предметах. Узнал, откуда они такие берутся, сошелся с нужными людьми, получил у них информацию о уже известных свойствах. И должен признаться, меня поразили такие вещи, как незаурядная сложность строения и фантастические проявления их свойств. Более того, они удивительны и по своему химическому наполнению. Ни у меня одного не укладывается в голове целый ряд вопросов, одни из которых, как такие сложные предметы могут рождаться случайно, как такие сложные предметы воспроизводятся с большой точностью. Должен заметить, что это относится не ко всем известным артефактам, а всего-навсего к 10-15% от всего изобилия возможных или встречавшихся ранее. И вот снится мне сон. Я нахожусь среди великанов и со своим ростом достаю им только до колена. Они все в белых халатах и в масках. Посреди помещения, в большой прозрачной камере, работают манипуляторы. Я приближаюсь к ним ближе и вижу... С помощью блоков различной конфигурации, как в детском конструкторе, собирается какой-то аппарат. Вот один из манипуляторов проносит мимо меня один из блоков. Я аж чуть не подпрыгнул от удивления. Золотая рыбка! Манипулятор погрузил артефакт внутрь собираемого устройства, и все вокруг озарилось вспышкой яркого света. Затем я вижу конечный результат и снова чуть не кричу от восторга. В центре прозрачной камеры стоял силовой энергетический генератор, который был снят с межпланетного корабля пришельцев. И тут, как электрическим током, меня поразила, по сути, простая мысль. А что, если все эти артефакты составляют нечто единое целое? А что, если удастся собрать их в единое целое? Это будет поистине величайшее событие в истории зоны. Да чего там зоны? Всего человечества. По моим расчетам, это будет энергетическая установка, дающая людям дармовую энергию и преобразующая ее в любое материальное тело. Достаточно только будет задать нужную частоту колебания. И хочешь — будет железо, а хочешь — золото. В общем, все что угодно и в любом количестве, причем практически за даром. «Но это вы загнули», — Рик пожал плечами, одновременно вспомнив легенды об асурах, и еще раз взглянул на снимок космического корабля. Его напарница, до этого слушая отшельника с открытым ртом, пользуясь паузой в рассказе, снова начала рассматривать рисунки. И вдруг, как ей показалось, изображение артефакта приветливо подмигнуло ей. Она зажмурилась и затем снова всмотрелась в изображение. Что-то произошло. Диана встрепенулась, вспомнила этот артефакт и поняла, что так упорно от нее ускользало. Она медленно повернула голову, вцепившись взглядом в глаза Тутатиса. Ксандр все понял и, сглотнув, сказал: «Все хорошо, я позже тебе все объясню». Киев, 9 июня 2013 года, 23 часа 13 минут. В шумном и многолюдном казино, где обычно собирается весь бомон столицы, два человека, незаметно для окружающих, обменялись взглядами, продолжив заниматься своими делами. Минут через 20, проиграв в рулетку очередную ставку, тучный мужчина подхватил с подноса бокал шампанского и неспешно побрел в ту часть игорного заведения, где можно было уединиться в небольшой комнатке для личных аудиенций. Присев за стол, он достал из кармана металлический пенал и извлек из него ранее затушенную сигару. Чиркнула зажигалка. Сизый дым струйкой потек к потолку, и одновременно с тем, как он достиг специального датчика, еле слышно заработала вентиляция. Так прошло около 5 минут. Входная дверь тихо приоткрылась, впуская в комнату шум веселящейся толпы и стройного крепкого мужчину в черном пиджаке и красном галстуке. Подойдя к столу, он положил на поверхность столешницы перед смакующим сигару человеком жетон с пентаграммой. Сверкнув мистическим блеском крупного черного бриллианта на перстне, мужчина оторвал сигару от губ. Выпустив облачко дыма, он перевел взгляд на стоявшего перед ним человека и, указав на стул, тихо сказал: «Излагай». Мужчина также заговорил тихим, но твердым голосом, четко произнося каждое слово. «Итак, буду краток». Усевшись напротив собеседника, рассказчик, как бы давая себе время собраться с мыслями, поправил галстук и приступил к изложению известных ему фактов. Сегодня в 16:10 в буферном поясе заградительного периметра зоны отчуждения столкнулись 2 отряда. Он сделал паузу. Затребованный нами отряд, ранее отсиживавшийся на нашей базе головорезов, и отряд военных сталкеров. В комендатуре у меня есть свой человек, для него я фоторепортер. Уже довольно давно его прикармливаю. Он и маякнул мне о случившемся, а затем помог организовать встречу с ведущим отряда. Скрестив пальцы, мужчина гримасничая покривил губы, затем продолжил. Только факты. Первое. Проигнорировав приказ, Кощей не пошел с отрядом. Второе. Точка выхода отряда была задана заранее неверно и имела координаты хорошо укрепленного блокпоста. При боевом столкновении наших мумитролей порвали бы, как обезьяна, газету. В-третьих, эти уроды были вооружены единообразно и по последнему слову техники, чего не должно было быть. А их все равно, как лохов, положили мордой в землю. Сейчас большинство из них уже написали чистосердечные признания. В итоге созревает серьезный скандал. И если дело пустить на самотек, оно может разрастись со скоростью взрыва. Дескать, под носом у законников на запретной территории, где никого не должно быть, не просто существует, а развивается мощная, организованная преступная группировка. Ведь большинство этих орлов в розыске за тяжкие преступления. Он снова поправил галстук, и так хорошо сидевший на своем месте. Мы только своих людей протолкнули, и все это начинает работать против нас. Человек с сигарой остановил его жестом. Минуты 3 в комнате царила тишина. Затем, оставив сигару в пепельнице и сделав несколько глотков шампанского, он также тихо и спокойно заговорил. Этот инцидент легко списывается на предыдущую администрацию, как это бывало не раз. Что касается... Кощей всегда был интересен своим гибким умом, многомерностью мышления и высокой степенью сообразительности. И вот он решил затеять свою игру, благодаря которой мы уже начали нести большие убытки. Мальчишка. На какое-то время в комнате снова повисла тягостная, можно сказать, плотная и тягучая тишина. Осушив бокал, он извлек из внутреннего кармана новый пенал с сигарой. «Активизируй поиски места под новую лабораторию. Ранее предложенные варианты не годятся. В общем, это дело всецело ложится на твои плечи. С тебя, как говорится, и спрос. Что касается... База Кощея по существу сегодняшних реалий изжила себя. Ее бы законсервировать, но...» Чиркнула зажигалка, и мужчину окутало облачко сизого дыма. «От нее придется отказаться. Пока бывший армейский командный пункт будут искать внутри периметра аномального мира, мы сможем спокойно развернуть новую лабораторию, где угодно, и под хорошим прикрытием, и в совершенно другом месте. Как только определишься с расположением, я дам команду, чтобы тебя никто не беспокоил». Посмаковав сигару, выпустив облачко дыма, таинственный человек продолжил. «Я понимаю, чего он добивается. И первый раунд остается за ним. Хочешь, не хочешь, а ответные меры воякам принимать придется. Ввязываться сейчас в это дело мы не будем, немного подождем. Ничего иного нам сейчас не остается. И все-таки я уверен, Кощей раздавит его же собственные ошибки. Мы же, сидя в мягких креслах, насладимся этим спектаклем. Я бы сказал, трагедией. А как же зона под нашим неусыпным контролем? К тому же на ее счет можно много чего списать. Но более интересного для себя мы там пока ничего не наблюдаем. Ты сам знаешь, было несколько проектов, но их реализация заморожена на неопределенное время. Уж слишком там все нестабильно. А то дурачье, что прется туда, не осознавая того, предоставляет нам массу вариантов заработать на этом. Кощей он ведь многого не знает, включая и то, на кого он реально все это время работал. Он взял в руки жетон. Это своего рода брошенная перчатка. Приглашение к поединку. Выпустив облако сизого дыма, задумчиво, более для себя, чем для слушающего его собеседника, таинственный мужчина произнес. Что ж, посмотрим. Территория зоны отчуждения, бывший поселок Красное, 10 июня 2013 года, 10 часов 45 минут. Довольно поздно легли спать, и уже просыпаясь в столь поздний утренний час, чувствовалась непомерная тяжесть в голове, граничащая с нудной, тупой болью где-то там за лобной костью. Ксандр поморщился и открыл глаза. От долгой неудобной позы ломило все тело, особенно шея. Продолжая лежать на раскладушке, он прислушивался, впитывая в себя доносившиеся извне звуки. Где-то рядом совсем тихонечко шуршала вентиляция. Слышалось волнующее душу сопение неподалеку спящей молодой девушки. Ему вспомнился прошедший наедине тяжелый разговор с Дианой. Каким-то образом, в ходе их беседы, контроль за ситуацией был им потерян, а девушка умело перехватила инициативу. Стараясь не усугубить сложившуюся ситуацию, Рик вынужден был идти на уступки, и в итоге Диана узнала немного больше того, о чем Ксандр не хотел бы или не мог рассказывать. Стараясь никого не разбудить, Рик тихонечко принял вертикальное положение, усевшись по-татарски, поджав под себя ноги. Осмотревшись, он понял, что гостеприимный хозяин по какой-то причине отсутствует. Почему-то в душе шевельнулась тревога. Рик представил себе образ боцмана и в то же мгновение уже знал, где находится добродушный хозяин и что делает. «Скорее всего, он вернется не раньше, чем через час», — подумалось ему. «Хорошо бы привести себя в порядок». Аккуратно, чтобы не разбудить Диану, Рик поднялся с неудобного и скрипучего ложа. Одновременно с произошедшими изменениями положения физических тел в ближнем пространстве девушка открыла глаза. Ксандр улыбнулся. «Доброе утро». Прошло не менее часа, как после утреннего пробуждения Рик и Диана, держа друг друга за руки, обсуждали вариации своих дальнейших действий. Девушка сделала серьезное лицо. «Мы должны найти потерянный артефакт. Раз уж он обладает такими фантастическими свойствами, и, как говорит боцман, является частью чего-то большего, что выше нашего понимания, то лучше пусть он будет при нас, чем попадет в руки таких, как Генрих». «Генрих — это тот негодяй, что...» Диана махнула рукой, давая понять, что не желает об этом вспоминать, а на ее глазах навернулись слезы. Понимая ее состояние, Рик немного крепче сжал ее руку, как бы питая ее своей силой, и просто молчал, давая ей время успокоиться. При этом он продолжал размышлять о предоставленной отшельникам информации и вплетающихся в описанную им картину фактов существования необычайно сложных по строению и мощных артефактов. Шмыгнув носом, Диана закончила свою мысль. А лучше всего спрятать его до поры до времени куда подальше, хоть на Луну. Она стрельнула взглядом в сторону собеседника, и это действие не осталось незамеченным. «На Луну, значит?» — подумал Рик. «Я что-то упустил? Она знает больше, чем я думаю? Или это просто совпадение?» Раздался резкий металлический звук, затем что-то покатилось. От неожиданности Рик и Диана встрепенулись. Откинув полу занавеси, скрывающие от гостей другую часть помещения, вошел улыбающийся боцман. «Проснулись! Доброе вам утро!» От неожиданности шумного появления хозяина дома гости просто кивнули в знак приветствия. Боцман же в несколько движений быстро сложил раскладушку. «День сегодня обещает быть жарким. Зной уже вовсю низвергается на землю. Должен заметить, в такую тягучую жару из-за рефракции горячего воздуха очень опасно передвигаться по зоне. Так что предлагаю вам не спешить. Отправитесь в путь где-то после 4 часов дня, когда пик жары спадет. Ну как, согласны?» Диана и Рик переглянулись. «Мы не против». Диана отбросила волосы за спину. «Вот и чудненько», — боцман улыбнулся. «Сейчас умоетесь, приведете себя в порядок. Затем мы позавтракаем. А уж потом я покажу вам свою гордость, лабораторию. Лады?» Возражений не последовало. Где-то на территории зоны отчуждения 10 июня 2013 года, 12 часов 7 минут. Цепочка людей тихо, как тени, передвигалась среди редких кустарников, растущих небольшими островками в море высокой, сочной травы. Все они грязные, мокрые и вонючие от пота, устало и вяло переставляли ноги. Казалось, в этом переходе к поселению «Толстый лес» Дмитрий, очевидно, так же, как и его напарница Катерина, и как те трое новеньких, случайно телепортировавшихся в зону, в полной мере испытали на своей шкуре все прелести сталкерского образа жизни. Сейчас, по открытой местности, залитой ярким летним солнцем, давящимся живой полуденным жаром, группа выходила к очередной переправе. Капитан подал знак остановиться, а сам прошел немного вперед и, выбрав удобную позицию в кустарнике, через бинокль рассматривал подходы к мосту через реку Ильча. Как только остановились, новички сразу же опустились на землю. На каждом из них было навешано по 5 контейнеров для артефактов. Это такие пластиковые короба различной формы с прослойкой из свинца. 2 небольших контейнера крепились к ремню сзади, один был в рюкзаке. Еще 2 крепились сбоку, к ремню и бедру. Несколько из них уже были не пусты. Плюс ко всему, из новичков только у Дмитрия на шее висел автомат. Эту машинку от безжалостной утилизации спасало только то, что на своем прошлом опыте в этом мире Дима убедился в ее необходимости. Палатку же он удачно передал одному из телепортантов. Кажется, его зовут Леонид. Криво ухмыльнувшись, Эльвира посмотрела на мирно развалившихся посреди поля ведомых. Тихо, но довольно твердым голосом и тоном, не терпящим возражений, она сказала: «Ну-ка, поднялись все на ноги. Разрешаю присесть на корточки или на колено». Не проронив ни слова, даже не подумав огрызаться, вся команда новичков поднялась на ноги, расположившись так, что у каждого был свой сектор наблюдения за окружающей обстановкой. Эльвира снова улыбнулась. «Вот так-то лучше. Так-то оно спокойнее будет». Сегодняшний день подарил им кучу всевозможных мелких приключений. Все началось с самого утра, как только капитан и Эльвира начали планировать дальнейший маршрут, тыча пальцами в карту. Запротестовала Катерина. Первоначально планировалось пройти через поселок Невецкое. Но оказалось, что это ее родная деревня, и видеть ее в развалинах, забытой и позаброшенной, она никак не хотела. Все немного удивились, но спорить и уговаривать не стали. Мало ли, всяко бывает. К слову сказать, населенный пункт Бычки оказался хорошо обжитым и хорошо укрепленным сталкерским поселком, в котором по прибытию группы находилось около 50 искателей наживы и приключений. Среди них были и одиночки, и небольшие группы, включающие в себя от 3 до 7 человек. Как позже рассказала Эльвира, в таких небольших пунктах, используемых сталкерами как базы временных стоянок, численность людей непостоянна и все время меняется. И несмотря на это, такие базы хорошо обустроены и более-менее комфортны для проживания, так как по неписанным законам, устоявшимся в сталкерской среде, следует беречь, обустраивать и облагораживать жилище, в котором ты остановился на постой, и которое ранее, то есть до тебя, было обустроено для нужд странников зоны. А это и переждать выброс, и спрятаться от непогоды, да и просто отдохнуть в относительной безопасности и комфортности. Охрана таких пунктов осуществлялась силами непосредственно расквартированных здесь сталкеров и организовывалась стихийно, и лишь только потому, что это было необходимо и жизненно важно. Более того, на таких базах существовал некий неприкосновенный запас – немного медикаментов, продовольствия и боеприпасов. К примеру, попал сталкер в трудное безвыходное положение. Понадобилось ему что-либо для выживания в агрессивной среде, и он мог это взять беспрепятственно. Но при первом же удобном случае эти запасы ему необходимо было восполнить за свой счет. Отдать долг и тем самым, возможно, спасти чью-то душу, такого же, как и он сам, странника. По всей зоне регулярно пополняются и обновляются такие запасы общего пользования. Кто такой придумал и ввел в обиход, уже и старожилы не помнят. Но этому закону большинство сталкеров придерживаются свято. Капитан потратил много времени, выискивая проводника для новичков, но никто не соглашался. Да плюс ко всему, по сталкерской сети прокатился вал сообщений о полной блокировке кордона военными, причем большинство сталкеров указывали источники этой информации среди самих же военных. При таких раскладах полулегальный проход будет стоить в несколько раз дороже. А переходить кордон самостоятельно или даже приближаться к нему мало кто рискнет в подобных реалиях. Уж очень стала высока вероятность получить пулю. Многие сразу же заговорили о том, как хорошо поднимутся проводники, у которых есть тяги среди военных. Те же самые источники утверждают, что, возможно, такое поведение законников продлится около месяца, может, чуть больше. Но с чем это связано, пока не знает никто. Да и навряд ли вояки снизят цены после того, как все эти перипетии устоятся. Надежды капитана и Эльвиры на встречу с каким-нибудь странствующим торговцем пока не оправдались. За 4 часа до прибытия их группы таковой торговец покинул селение. Узнав это, Эльвира тяжело вздохнула и посмотрела в сторону стоящих в сторонке новичков, контрастно выделяющихся на общем фоне не только их группы, но и всего остального народа сталкерского поселения. Сразу же нашлись любопытные, забросавшие вопросами странную троицу молодых людей, находящихся в состоянии фрустрации из-за неудачи в поиске проводника и вынужденной продления на неопределенное время своего присутствия в этом опасном и непредсказуемом мире. А что такое зона и каковы они сложности передвижения по ней, они уже знали. Исходя из всего вышесказанного, посовещавшись, молодежь приняла решение идти вместе со всеми на толстый лес. По утверждению бывалых, там и людей побольше, и договориться можно подешевле. Переночевав в относительном комфорте и безопасности, предварительно пополнив запасы продовольствия и воды, а также вооружив новичков пистолетами, которые капитан купил у пожелавших сбросить лишних сталкеров, в 5 утра они покинули сталкерский поселок Бычки. Капитан не спешил. Примечая через линзы бинокля малейшие знаки человеческого или какого иного присутствия, он старался определить, что или кто их может поджидать возле переправы. Старый деревянный мост мало чем отличался от множества таких же, которые они прошли за сегодняшнее утро. Правда, при переходе одного из тех мостов случился конфуз. По внешним признакам капитан не смог определить засаду. Это обстоятельство означало, что на большую дорогу вышел серьезный спец по маскировке. По всему получается, в отличие от всей остальной бандитской братьи, те ребята, оседлавшие переправу через реку, умны и очень опасны. Хорошо, что таких умников в мире зоны среди бандитов мало. Они появились внезапно, как будто выпрыгнули из ниоткуда. Люди были расставлены грамотно, и вся группа, ведомая капитаном, попала в капкан, и при малейшем неповиновении оказалась бы под перекрестным огнем. На каждого из них смотрело как минимум 2 ствола. Шансов у путников не было. Пришлось заплатить, так сказать, амортизацию за использование моста, как средство переправы. И кошелек путешественников похудел на 5000. В очередной раз капитан оторвал окуляры бинокля от глаз. Еще немного подумав, прикинул дальнейший маршрут подхода к мосту. Затем поднес руку к гарнитуре рации. «Эльвира, давайте за мной. 100 метров на запад, до куста белой ивы». Поднявшись во весь рост, он посмотрел на монитор датчика аномалий, поправив респиратор, вышел из кустарника. Жара стояла невыносимая, а усилившийся ветер не приносил облегчения и лишь обдувал путников горячим воздухом. Уже чувствовалось присутствие реки, пахло влагой и немного болотом. Дмитрий с интересом рассматривал линию берега, приближающийся мост, за которым, пошатываясь от ветра, и шумел сосновый лес, добавляя в общую картину запах хвои. Следуя за капитаном, двигаясь друг за другом, цепочка сталкеров описала S-образную траекторию и подошла к мосту. Вдруг, откуда-то извне, нахлынуло чужеродное чувство эйфории. Вмиг окружающий мир стал настолько прекрасен, что им хотелось восторгаться и восторгаться, несмотря на переносимый дискомфорт, впрочем, отступивший куда-то на задний план. Капитан насторожился, но по инерции сделал еще шаг. Следующая за ним Эльвира крикнула: «Бойся!» Капитан замер, а его датчик аномалии издал слабый, нерешительный писк. Сверившись со своими приборами, он метнул болт и, скривившись, печальными глазами проследил, как тот резко ушел вниз, погружаясь в тело моста, как в патоку. Затем, задумавшись, посмотрел вдоль береговой линии по ходу течения и, открыв планшет, отметил на карте аномальный мост. Достав из кармана моток оранжевой ленточки, он прикрепил ее к болту. В это время к нему подошла Эльвира. Сняв с головы электронный обруч, она протянула его капитану. Скептически глянув на изделие, он уронил под ноги болт, и оранжевая лента под действием ветра змейкой затрепетала на земле. «Зачем он мне? Такие просто одень на голову и посмотри вокруг через монитор». Капитан пожал плечами, но спорить не стал. Водрузив сей предмет себе на голову, он довольно долгое время осматривался вокруг. В радиусе 15 метров просто клондайк аномалий, и большинство из них расположены на различном возвышении от поверхности Земли. Эльвира качнула головой. «Думаю, 2-3 артефакта мы здесь возьмем. Энергии столько, что в ней купаться можно. Чувствуешь? Усталость куда-то пропала. Да я горы свернуть могу». «Смотри, шею себе не сверни. Сама ведь знаешь, как такие места опасны. Явно давит на психику». «Ох и нрав». Капитан сделал над собой усилие. «Не нравится мне это место. Следи за салажатами, как бы не влезли куда, а я посмотрю, что у нас тут есть. Хотя, должен признаться, подобные сюрпризы я встречаю впервые». Эльвира согласно кивнула, а капитан, полуразвернувшись, указал рукой на Дмитрия, подав ему знак подойти. Сняв с головы электронный обруч, он отдал его хозяйке. «Возьми, а то привыкну, потом тяжело будет по зоне ходить». Подошел непонятно чем воодушевленный Дмитрий, смотревший на все вокруг широко открытыми счастливыми глазами. Капитан остановил его, положив мощную руку на плечо, а сам подумал. «Плохо дело. Накрыло ребят. Как бы они с дуру беды не натворили». Сделав страшное лицо, он в полсилы тряхнул его, да так, что у Димы, как у китайского болванчика, замоталась голова. Скривившись от боли в шее, он с усилием погнул ее, пока не раздался хруст. Капитан кивнул Эльвире, и она удалилась, остановившись возле Катерины. «Слушай сюда, рыцарь. Место это на данный момент гиблое. Аномальное поле содержит ранее мне не встречавшиеся и неизвестные аномалии. Непонятно, что они творят с материей, попавшей в их поле влияния. Плюс ко всему, на психику давит. Так вот, мы с тобой сейчас обследуем это место на предмет артефактов. Если вдруг я замечу на твоем лице придурковатую улыбку, получишь хорошую оплеуху. Надеюсь, ты точно так же поступишь со мной. Лады?» Дмитрий кивнул, обывал и продолжал. «Алгоритм наших действий следующий. Тихонечко, не торопясь, соблюдая все меры предосторожности, мы обследуем каждый квадратный метр вокруг этого моста. В первую очередь обращай внимание на необычные предметы, но руками хватать не спеши, лучше позови меня». Капитан сделал паузу. «Аптечку переложи в нагрудный карман или боковой, чтобы в случае чего к ней был такой же легкий доступ, как и к оружию. Вроде бы...» «Я беру левую сторону, ты правую». Он глубоко вздохнул. «Не забывай, что здесь очень опасно. Держи себя в руках. Начали». Дмитрий наблюдал за действиями капитана, пока тот, спускаясь к реке, не скрылся из виду за обрывом береговой линии. Он чувствовал сконцентрированные на себе взгляды своих товарищей. И, как бы оправдывая их ожидания, Дима достал из кармана болт и легонько метнул его перед собой. Датчик аномалий выдавал свирели тревожных сигналов. В какое-то мгновение душой Дмитрия овладел страх, но тут же отступил, оставив после себя вакуум, постепенно и ненавязчиво заполняющийся неестественной радостью и ощущением безграничного счастья. Ему захотелось запомнить это чувство, и Дима присел на корточки, осматриваясь вокруг широко открытыми глазами. Окружающая его действительность была как никогда прекрасна. Она требовала от постороннего наблюдателя восхищения, и эта речушка с небольшим водоворотом прямо под мостом, и это голубое, глубокое небо от горизонта до горизонта, и это золотистая трава. Дмитрий идиотски улыбался, уставившись на пятнистую бесформенную массу, из которой что-то выглядывало. Что-то похожее на человеческую кисть руки со скореженными пальцами. Звонкая и ощутимо болючая оплеуха вернула его к действительности. Вместе с этим вернувшийся страх снова окутал его душу. «Ты уже час здесь сидишь и ни на что не реагируешь». Эльвира старалась морщить лобик и хмурить брови, но время от времени ее губы растягивались в широкой улыбке, а все лицо озарялось внутренним светом блаженства, как будто наружу прорывалась внутренняя борьба. «Поднимайся, уходим. Нет здесь ничего». Как в замедленном фильме, Дима начал медленно вставать на ноги, которые слушались его с большим трудом, И по мере того, как он концентрировал свое внимание на производимых им действиях, страх потихоньку отступал, а чужеродное счастье не стремилось занять его место. Дмитрий кивком головы указал направление на блестящий предмет, еле просматривающийся из-за стеблей золотистой травы. «А вон то, что такое? Откуда я знаю? Туда не подлезешь!» И, ухватив его за рукав, она с силой потянула Диму за собой. На безопасном расстоянии, в удалении от аномального моста, небольшая кучка людей обступила лежащего на земле капитана. Дмитрий, подошедший к группе вместе с Эльвирой, посмотрел на бледное лицо здоровяка. «Что с ним?» Эльвира вспылила. «Я шо, доктор? И откуда вы взялись на мою голову?» Катерина стала рядом с Димой и положила ему на плечо руку. «Он без сознания». Эльвира указала рукой на троицу новичков. «Вот что, ребята, сбрасывайте свои рюкзаки и а-ля за мной, будем носилки для него мастерить. А ты, подруга», — она обратилась к Кате, — «возьми пару бутылок воды из того, что у нас осталось, напои товарища и омой его лицо, может, придет в себя». После того, как они удалились в сторону небольшого островка густого кустарника из семейства Калины, не отрывая взгляда от бледного лица капитана, Дима спросил, что же с ним произошло? В это время, сидя на корточках, Катерина извлекала из вещмешка баклажки с водой. «Не знаю, вы оба спустились к реке. Эльвира отвела нас от моста на безопасное расстояние. Мы ждали, вас ждали, пытались выйти по рации на связь. Но потом...» «Эльвира вынесла на себе капитана и позже привела тебя». «Ты просто не представляешь, как я испереживалась!» Она взглядом вцепилась в глаза Дмитрия, а ее взволнованное лицо без лишних слов отражало внутренние чувства Катюши. Он ей широко улыбнулся и взял из ее рук баклажку с водой. Катерина смутилась и сразу же опустила взгляд, принявшись нарочито деловито заниматься пострадавшим. Выполнив над капитаном необходимые водные процедуры, они запрокинули его голову, чтобы воздух при дыхании тек в легкие более свободно, и пока Дима разбирался с содержимым аптечек, Катерина при помощи натянутого полотенца удерживала лежащего на земле в тени. «Это что у нас тут такое?» Дмитрий пробежал взглядом по инструкции на тубусе ампулы шприца. «Инфузионный антишоковый препарат с обезболивающим эффектом. Состав, глюкокортикоиды. Фу, блин, думаю, это как раз то, что доктор прописал». Отвинтив крышку тубуса, он посмотрел на обнажившуюся тонкую иглу. Намурившись, он глянул на Катюшу. «Написано внутривенно, а у меня нет опыта. Ты сможешь?» Катерина, ничего не сказав, оголила левую руку капитана по локоть. Затем, разорвав герметичную упаковку салфеток, смоченных спиртом, протерла место будущего укола и приняла от Дмитрия ампулу шприц. Дима внимательно наблюдал за действиями Катюши, но его мысли были за береговой линией, возле чего-то бесформенного и поблескивающего в золотистой траве. Он перевел взгляд на группу людей, невдалеке энергично рубящих кустарник и мастерящих носилки. Наблюдая за ними, он углубился в свои размышления. «Странное там место. На психику давит, а значит, присутствует какой-то фон неизвестного мне излучения, возбуждающий в мозгах определенные участки или, наоборот, угнетающие их. Излучение — это в любом случае колебания с какими-то там своими характеристиками. Я где-то читал, что наше сознание ритмично. Следовательно, может иметь свои колебательные характеристики, а если они изменяются под действием чего-то, то непосредственно изменяется и сознание. Главное, чтобы был шанс вовремя заметить такие изменения в своем восприятии. И здесь поднимается вопрос, как этому противостоять?» Он улегся на сочную зеленую траву, продолжая наблюдать за рабочим процессом по увязке носилок. Эльвира, не покладая рук, принимала участие в этом процессе. При этом, постоянно руководя действиями новеньких, она иногда сбивала их с набранного темпа работы, своими новыми указаниями. Точно. Сбиваться с ритма. Ошибка в ритмичности аннулирует ранее достигнутые результаты, и процесс начинается сначала. А если случается так, что ритмы колебаний совпадают, то... резонанс. Такое явление либо открывает новые возможности для сознания, либо ведет к его разрушению. Все зависит от того... Он резко поднялся на ноги и накинул ремень автомата на плечо Катерины. «У меня осталось одно незавершенное дело. Присмотри за ним», — Дима кивнул на лежащего рядом капитана. «А я скоро вернусь». Тут же, резко развернувшись, он метнул перед собой болт и твердым шагом направился вслед за ним. Катерина не успела возразить, но окрикнуть его не решилась. Лишь склонив голову на бок, она грустно, с тоской смотрела ему в спину. Начал Дмитрий с того, что регулярно, но с различными по времени периодами сбивался с шага. Потом, когда этого стало недостаточно, он стал мысленно нести какую-то чушь, напевая ее не впопад, коверкая слова и меняя ударение. Но как только он замечал, что снова сваливается в ритм, тут же менял тактику, концентрируя свое внимание, к примеру, на первый взгляд хаотичных движений своих рук. Из-за того, что он делал это осознанно, концентрируя на своих действиях большую часть своего внимания, его сознание, поначалу сузившись, постепенно начало расширяться, так как необходимо было контролировать приличный диапазон всевозможной информации, плюс ко всему, концентрация на выполнении определенной работы и все остальное отступила за ненадобностью. Осталась только цель и работа по ее достижению. Ни чужеродной радости, ни страха, только работа. Носилки были готовы, и Эльвира повела за собой новичков к месту, где остались капитан, Катерина и Дмитрий. Уже издали Эльвира заметила отсутствие Димы и в ярости сжала кулаки. Ребята укладывали на носилки пострадавшего, а Эльвира, осмотревшись, спросила. «Ну и где он?» Не говоря ни слова, Катя посмотрела в сторону моста. Эльвире оставалось только тяжело вздохнуть. Прошло около 20 минут. Катерина радостно вскрикнула и вскочила на ноги, как только увидела идущего к ним Дмитрия. Он нес в руках какое-то оружие и полуистлевший рюкзак. Подойдя к группе своих товарищей, он опустил на землю обрез ружья и вещмешок. Посмотрев на суровое лицо Эльвиры и на счастливую Катерину, Дима достал из контейнера золотистый камешек, с которого тонкой струйкой стекал на землю блестящий желтизной поток пылевых частиц. После недолгих расспросов товарищей и упреков Эльвиры, группа отправилась в путь, неся на носилках пострадавшего от неизвестной напасти капитана. Из-за высокой плотности аномальной активности по береговой линии Эльвира повела своих людей в обход, и, сделав крюк в 6 километров, пройдя через урочище остров, они вышли к еще одному мосту. Дима вытащил из нарукавного кармана КПК и считал с монитора указанное на нем время, темнеющее большими цифрами на сером фоне. 16:17. Эльвира рассматривала в бинокль подступы к мосту и лесной массив, стоящий по ту сторону. Дмитрий попросил у Катерины ее бинокль и тоже прильнул к окулярам. За мостом, в тени высоких берез, разлеглась стая мутантов. Плоть. Дима насчитал 9 особей. 3 из них были самыми большими, остальные немного поменьше. Он передал бинокль Катерине. Леонид снял с лица респиратор, протер не очень свежим платком влажное и запыленное лицо и, скривившись, снова водрузил его на место. Тяжело вздохнув, он спросил у Катюши. «Ну что там?» Катя опустила бинокль и взглянула на Леонида, подала ему оптику. Прямо у нас на пути плоть в тенечке разлеглась. Посмотри, здешние мутанты. Прильнув к окулярам, он аж присвистнул от удивления. Да уж, такое уродство вряд ли где увидишь. Его товарищи оживились. Нам тоже дашь посмотреть? Эльвира сделала шаг назад и, обернувшись, обратилась к Диме и Катерине. Предлагаю поступить следующим образом. Подойдем к ним поближе. Она указала рукой в сторону моста. Я дам короткую очередь в воздух, напугаем их. Они кинутся кто куда, а мы в это время на всех парах и проскочим. Дима почесал затылок. А может, потихонечку обойдем их? В такую-то жару им, скорее всего, и двигаться не хочется. Катерина вытерла ладонью пот со лба, в очередной раз размазав по лицу грязь. Мое мнение такое. Лучше действовать по обстоятельствам. И если они нападут на нас, тогда мы ответим. Эльвира вспылила. «Нападут! Значит, кому-то нанесут увечья!» «Нет-нет, подождите!» Дима поднял руку, жестом останавливая обоих. «Если мы их спугнем, может так случиться, что они побегут не в ту сторону. В смысле, они побегут в ту сторону, что и нам надо, или наоборот, на нас. В этом варианте стреляй-не стреляй, но они опрокинут нас с моста. А у нас в наличии всего 3 ствола, и к 2 из них патронов не так много. Обрез можно не считать, там их всего 2». «Хорошо. Попытаемся пройти тихо», — Эльвира посмотрела на мост. «Обойдем их слева и затем прямиком в лес. «Рыцарь, ты возьми абакан капитана, а свой автомат отдай подруге». Все собрались и подготовились к рывку. Потом много отдохнем в лесу. Неспешно, под палящим июньским солнцем, цепочка людей двинулась по дороге к мосту. Самая ближняя к людям особь плоти уже находилась от них в 5 метрах, и лениво повернув голову, как бы нехотя уставилась на людей раскосыми глазами. Эльвира подняла автомат, приготовившись к стрельбе. Ее действия повторила Катерина. Аккуратно, без резких движений, группа людей обогнула мутантов. Дмитрий шел замыкающим и, направив ствол автомата в сторону опасных соседей, практически не сводил с мутантов глаз. Те, в свою очередь, изредка похрюкивали и жадно втягивали в легкий воздух, при этом страшно растопыривая ноздри. Вдруг слева в кустарнике раздался хруст. Дмитрий молниеносно развернулся, и ствол его абакана уперся в морду еще одной плоти, устроившей лежбище в кустарнике. Вся стая мутантов тревожно всколыхнулась, несколько из особей поднялись на ноги. Практически у всей группы людей, несмотря на жару, по спине пробежал холодок. Стоило больших усилий не сорваться, и так же, как и ранее, не меняя темпа, вся группа без излишней суеты удалялась в сторону леса. «Привал!» Эльвира остановилась на небольшой возвышенности среди высоких могучих сосен. «Отдохнем немного, ребята. До поселка Лубянка всего 3 километра осталось». Алексей с Максимом аккуратно опустили носилки. Максим тут же рядышком распластался на земле и уже лежа дополнил слова Эльвиры. «Нас там ждет свежее белье, горячий чай и уют». Несмотря на усталость, Алексей подхватил. «Каждому выдадут пуленепромокаемые майки, самые наводящиеся ложки и...» «Мальчики, вы отдыхайте, отдыхайте!» Присев на землю, Катерина откинулась на ствол высокого дерева. «А то эти 3 километра могут запросто превратиться в 10. Здесь удивляться всегда есть чему». Перекусив сухпайком, приблизительно через час группа молодых людей покинула стоянку. На удивление Эльвиры, да и всех остальных, они достигли поселка довольно быстро и без каких-либо серьезных эксцессов. У моста через реку Илья находился хорошо укрепленный блокпост сталкеров, несущих службу в охранении поселения. Чуть поодаль, с правой стороны, стояла вкопанная в землю по башню БМПшка, смотрящая на дорогу 30-миллиметровой пушкой со спаренным пулеметом ПКТМ. До блокпоста оставалось еще более чем 100 метров, как группу путников запросили по рации о цели их визита. Не останавливаясь, Эльвира пообщалась с командиром поста и запросила помощи, так как в группе имелся пострадавший. Чуть погодя, им навстречу вышли 2 сталкера, один из которых имел на рукаве нашивку в виде красного креста. Уже позже, когда группа Эльвиры вошла на территорию поста, его командир дал ей координаты местного медпункта, а все остальные достопримечательности она знала и так. Медпункт оказался оборудован на окраине поселка в старом немецком доте, построенном еще во время Великой Отечественной. Здешний руководитель сталкерской группировки провел его модернизацию и оснащение, после чего отдал своей любовнице, темнокожей девушке под прозвищем Багира. Она и устроила здесь медицинский пункт скорой помощи для всех страждущих. Даже легенда зоны, болотный доктор, высоко оценил старания молодой девушки и прислал в подарок несколько тонометров и электронный микроскоп. Среди высоких сосновых деревьев, недалеко от водонапорной башни, возле свежего сруба с соломенной крышей, Эльвира остановила свою группу. Осмотревшись, она подозвала жестом Катерину, и они вдвоем спустились в подземелье, над входом в которое красовался большой красный крест, вырезанный из жести. Подземные галереи были широки и с высокими потолками. От стен веяло прохладой, все везде ярко освещено люминесцентными лампами, крепившихся с боков по потолочным углам помещений и коридоров. Слышалось монотонное жужжание приводов вентиляции. Пройдя по коридору, девушки вышли к шлюзовому помещению, где возле двери на полочке стоял старинный телефон красного цвета. Над входом красовалась надпись ярко-оранжевого цвета. «В верхней одежде не входить. Вход только с разрешения персонала». Эльвира подняла телефонную трубку. Через минуту та ожила. «Привет, девчонки. Стряслось чего?» «Да, Багира, нужна твоя помощь. Долгих тебе лет счастливой жизни». «Сзади вас, за ширмой, помещение для предварительного осмотра. Заводите туда больного, а я буду через минуту». Эльвира положила трубку на рычаг. «Я позову ребят». К Катерина энергично развернулась и покинула помещение. Капитан лежал на спине в хорошо освещенной комнате на крепком деревянном топчине. Чернокожая красавица в белом халате уже около получаса суетилась вокруг него и только хмурила брови, как только кто-то из присутствующих пытался задавать ей вопросы. Наконец она уселась за стол и еще минут 10 что-то писала. Потом вдруг оторвалась от своего занятия, обратившись к присутствующим. «Чего сидим? Кого ждем?» Багира уставилась своими большими глазами на Эльвиру. «А что делать? Командуй!» «В следующей комнате разденьте его и скупайте. Одежду в ящик под стирку». Катерина немного замешкалась и смутилась, а у Эльвиры заполыхали румянцем щеки. «Так, я все поняла. Решили повыпендриваться?» «Хорошо. Пацаны, взялись за работу». Через несколько минут за ширмой послышалось журчание воды. «В общем», — Багира закрыла записную книгу, — «единственное, что могу сказать уверенно, он в коме. В целом же я не вижу совершенно никаких причин, по которым ваш друг находится в данном состоянии. Здоровьем он обладает богатырским, и нет у него ни внутренних, ни внешних повреждений. Сейчас мне хотелось бы услышать от вас, как и при каких обстоятельствах это произошло». Эльвира переглянулась с Катериной и, легонько пожав плечами, коротко поведала Багире о приключениях ее группы возле аномального моста. Та, в свою очередь, внимательно выслушала подругу, по ходу рассказа делая какие-то пометки в своей тетради. И как только повествование Эльвиры было закончено, Багира поднялась со стула. «Значит так», — она немного помедлила, — «капитан пока останется у нас. Здесь для него есть все необходимые условия для того, чтобы поставить его на ноги. Придется, конечно, потрудиться, и на этот счет у меня есть кое-какие мысли». Пауза несколько затянулась. «Тебе необходимо помочь мне, Эльвира». Это было сказано тоном, не требующим возражений или какого-либо последующего обсуждения. «Ну, я не знаю, сколько это займет времени. Может, он придет в себя через 5 минут после начала лечения, а может, через несколько лет. На первых порах мне нужен помощник. И я более чем уверена, лучшего варианта, чем ты, мне не найти. Ты нужна ему больше, чем мои любые усилия». Киев. 11 июня 2013 года. 8 часов 35 минут. Галина Григорьевна получила у дежурного по управлению ключи от кабинета и, поднявшись по лестнице, погруженная в свои размышления, почти на автомате двигалась к заветной двери. Вставив ключ в замочную скважину, одновременно интуитивно она почувствовала чей-то взгляд и повернула голову в сторону идущего по коридору человека. Кивнув в ответ на приветствие, Галина Григорьевна заметила на лице подчиненного легкую улыбку. «Неужто есть чем порадовать?» Он пожал плечами. «Насчет порадовать не знаю, но кое-что интересное есть». Они вдвоем вошли в кабинет. Порывшись в папке, докладчик выложил на стол небольшую стопку листов, аккуратно заполненных машинописным текстом. «Это копии материалов, поступивших к нам из прокуратуры согласно нашему запросу по вчерашней ориентировке. Преамбула такая. 9 июня 2013 года, приблизительно в 16:10, на территории запретной зоны отрядом военных сталкеров были задержаны аж 18 хорошо вооруженных и по-военному экипированных злодеев. Как позже выяснилось, в пути следования на Большую Землю они потеряли 3 человек. Дальнейшее разбирательство позволило установить, 12 человек из 18 объявлены в международный розыск по подозрению в совершении тяжких преступлений. Представленный нам материал содержит очень интересные показания. К примеру, о том, где они пребывали, в каких условиях жили и так далее. Единственная проблема – никто из них не может указать по карте место своей расквартировки в зоне отчуждения. Отдельно хочу выделить показания одного из задержанных, пожелавшего сотрудничать со следствием. Я выделил их желтым маркером на 10-й странице. Там он рассказывает о молодой девушке, находившейся на их базе около 3 месяцев. Сначала в качестве гости или любовницы босса, а впоследствии пленницы. Затем она бежала от злодеев в неизвестном для них направлении. Просматривая бумаги, Галина Григорьевна подняла свой взгляд на докладчика. «Насколько это может быть для нас интересным?» «Катерина ищет свою сестру. Приблизительно время появления незнакомки в логове плохишей совпадает с исчезновением Дианы, сестры нашей подопечной. Также есть словесный портрет их босса, во многом совпадающий в деталях с описанием бывшего любовника Катерины, данными следствию ей самой. В общем, я уверен, у меня даже за лопатки зачесалось. Мы наконец-то ухватились за нужную нам нить. Вот что, Славик, сделаем так. Возьми это дело под контроль. Я пока ознакомлюсь с материалами и, возможно, промотнусь, где содержат задержанных. Пока на гауптвахте. Где она находится, сказать не могу, не знаю. Хорошо, я сама разберусь. Давай так, часиков в 5-6 вечера встречаемся у меня в кабинете. А Сафонова и Свириденко часам к 12 ко мне. Поеду с ними. Она включила компьютер, достала ключи и открыла сейф. Если твои выводы подтвердятся, Катерина нам больше не нужна. Вернем ее туда, откуда взяли, пусть там и дожидается своей участи на общих основаниях. Именно сейчас я более чем уверен, Катерину выводить из игры преждевременно. Затеяв с ней авантюру, мы можем использовать ее и косвенно, не только как запасной вариант, но и как источник подтверждения или опровержения попавшей к нам в руки информации, поскольку у нас там нет других свободных людей, через которые мы сможем проверять свои выводы. Галина Григорьевна дала понять подчиненному, что разговор окончен. После того, как за ним захлопнулась дверь, она в спокойной обстановке, сконцентрировав свое внимание на тексте, изучала полученные материалы. Конец второй части. Продолжение.